эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 34 день месяца Юг-Истужа, 7524 лета неделя. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Алкоголь, табак и другие наркотики, как они есть». И главный соведущий Сергеев Юрий Васильевич. Здравия тебе, Юрий Васильевич. Здравия. Здравия. Я писатель. Роман «Княжий остров», наверное, кто-то читал мой «Становой хребет» роман. И вот мне приходилось встречаться с удивительными людьми в свое время. Я встречался с Угловым, такой академик Углов был, Ленинград тогда еще был, не Питер. И вот у Ганича, представитель Союза писателей дома, мы собирали, дважды мы с ним встречались, и он вдруг увидел, что я курю. Выхожу курить. И он мне говорит: Юрочка, приезжай ко мне в Ленинград. А Углов, он до 104 лет, до 103 лет делал операции. В основном он был по легким специалист такой, классный. Я тебе покажу легкие курильщика. Там остались одни вот сосудики, которые для воздуха. Остальное все загнилое, висит как гнилая тряпка. Вот. Это был первый такой серьезный удар. Я казак, образ мой, образное мышление развито. Я представлял, что у меня висят там половая тряпка вместо легких, и курить бросил. И вот потихоньку, помаленьку, значит, начал. Сейчас езжу по школам, приглашают меня, значит, по институтам с лекциями. И вот, знаете, есть положительные, очень интересные такие отзывы и качества, что уже десятки, может и сотни молодых девчат бросили курить, да и ребят тоже. Вот. Вот один из таких примеров я вам приведу. В Сибири, на Урале вернее, экономический университет, мне пригласили, это года 3 или 4 было назад, пригласили там выступить как писатель перед студентами. Подходим мы с доцентом кафедры, подходим к университету. Вот. И вдруг есть звонок по телефону, по сотовому. Она трубку берет и говорит, мне потом поговорила, говорит: Юрий Васильевич, нас ждут на кафедре 122 студентки и 4 студента. Студенты ни один не курит, студентки курят поголовно, все. Я думаю, ну я козы вам сейчас сделаю. Заходим на кафедру. А что им писатель? Они же сейчас, студенты, мало читают, вот если так мягко сказать. Вообще не читают. Компьютеры, вот эти смс-ки, сидят, смс-ки посылают, пихаются друг к другу, там разговаривают. Вот. И вот я, если бы начал говорить: девчата, не курите, это плохо, они меня даже не услышали бы. Главное здесь прорыв на подсознание. Сознание что-то может отвергнуть, подсознание не может. Это все. Это уже остается навеки. И я не стал их уговаривать бросить курить, а просто как пример. Я говорю: у меня в Москве есть друг. Я могу даже, если на Славрадио его пригласить. Доктор наук, значит, Женя Долгорукий, мой хороший старый друг. Он хирург, гинеколог. Он отучил от курева с одного раза более 100 молодых девчонок и молодых женщин. С одного раза. И тут толпа начала, студенток-то начал потихонечку смолкать. И спрашивают: а как с одного раза? Они все-таки они понимают, что они делают плохо. А я говорю, что ну вот, я ничего не придумаю. Как он мне рассказывал, так и вам рассказываю. Говорит, иду в клинику. Работает в элитной клинике. Хирург. Иду в клинику утром на работу, смотрю, в сирень забилась около клиники, на территории нельзя курить, забилась молодая студентка или медсестра новенькая, и аж жует эти тоненькие сигаретки. Ну, я подхожу к ней, начинаю, как лошадь, оглядывать со всех сторон. Она: как вы себя ведете? Вы что ко мне пристали? Я, говорит, вытаскиваю из кармана удостоверение, говорю: девушка, вот я доктор наук, ведущий хирург здесь. Вы мне глянулись. Я с вас сделал операционную сестру. Пойдемте на операцию. Зарплата в 2-3 раза выше, чем у обычных там сестер. Ну и когда, говорит, говорю про зарплату, как правило, не соглашаются. Я привожу свой бокс, а у него в день от 6 до 10 кесаревых сечений только. Можете представить, такое нагрузка. И вот я привожу в бокс. Мои медсестры, говорят, мои все приколы знают. Они эту новенькую моют в душе, на нее халат, маску, шапочку. И по правую руку около, значит, меня в операционную стола вставят. А на операцию я беру куряку. Мне уже докладывают там медсестры, и, значит, что кто ночью голову высовывает в форточку, кто курит постоянно, весь процесс беременности. По его словам, с его слов, таких сейчас в Москве 64%. Можете представить? 64% убийц, которые убивают ребенка себе. Ну и такой укладывают на стол мне. Я делаю разрез. Надо уже откачка вод околоплодных идет. Уже надо вынимать ребенка. И в нарушении всех законов хирургии, септики там все... Я правой рукой хватаю эту девочку, которая курила на улице, за шиворот, как кошку, а левой рукой срываю маску с нее и носом в эту дыру, в развернутый живот. А там зловоние закисшей пепельницы. Вот вы когда-нибудь в подъезде слышали запах вот это, когда сгнивает сигарета, никотин такой вонючий? Кошмар. И вот такой визг пошел по аудитории. Фу, какая мерзость, какая гадость. Зачем вы нам это рассказываете? А все, таракан уже у них там, в мозгах. Вот это, он уже останется навсегда. И пока они там еще что-то переговариваются, еще там возмущаются. И я еще говорю, вот послушайте, о чем он говорил. Вот у вас в девичестве вот, такой процесс проходит еще в девичестве. Около позвоночника такие есть пазухи, складики такие, куда откладывается дополнительный кальций. Для строительства, когда понесете ребенка, для строительства скелета будущего ребенка, дополнительная база такая. Но девичий организм такой же простой и наивный, как русская душа. Он не отличает кальций от радиоактивного стронция. Еще 1500 всякой мерзости, 1500 веществ в сигарете находится. Это все абсорбируется, откладывается на полочке. И когда ребенок зачат, начинает расти скелет его, и вся эта гнусь, вот эта вся мерзость вбрасывается в него. Ну, как правило, он еще Женя мне говорил, что, говорит, было два случая в его практике, когда в живот, говорит, вскрыл, чтобы забирать ребенка, а там черные воды. Можешь представить, мамаша докурилась? Околоплодные воды черные и ребенок серый. Да даже так, вот как правило, 2-3 дня ребенок серый, если просто куряк, вот, который курил весь процесс беременности. Это убийцы. И вот я когда выступаю в школах, вот тут в прошлом году выступал 500 человек в школу тут, значит, было старшеклассников за день до ЕГЭ. Вот, и я такой один, опять же, на уровне просознания эксперимент провел, мне очень понравился. Я говорю... Когда я все им сказал, девчата морщатся, кривятся, все. Я говорю к ребятам: ребята, слушайте меня внимательно. Никогда не женитесь на девушке, которая курит. Это убийство вашего рода. Она вам никогда здорового наследника не родит. Вот. И вот тут-то девчата, знаете как, это уже сидят вокруг, женихи сидят. Вот. А такой ударом поэтому по... Работает эта вся система вот на уровне подсознания. Мне очень многие говорили спасибо. Потом вот я провожу семинары по золотому щиту, вот золотой щит казачий спас на Хопре. Желающие приезжайте в этом году. За прошлым году у меня было на этом семинаре 5000 человек на показательных выступлениях. 48 казачьих хоров принимали участие. На берегу Хопра неделю живем с 22 июля по 1 значит, по 1 августа. 30 июля будет показательное выступление. Здоровый образ жизни. Сейчас все вот эти пьянки, все это уже не модно. И вот начал я этот семинар в 2009 году. Ирина, одна такая девушка, молодая женщина с Волгограда, привезла семерых ребятишек таких вот, знаете, второй, третий класс. А в прошлом году они уже выше меня все стоят, орлы. Ну, представляете, 2009 год, и какой сейчас. Я подхожу с ним, так жалею, что камеру не включил. И говорю, ну что, ребята, вам дал золотой щит за 6 лет. Они так обидчиво на меня говорят. Юрий Васильевич, о чем вы говорите? Мы живем в самом таком красноармейский район Волгограда. Заводской район, где наркомания, где курево, где пьянка, все эти пиво, водки всякое разное, самопальный это алкоголизм. Но мы ни один не курим с той поры, как побывали у вас. Наши друзья ни один не курит, и друзья наших друзей тоже ни один не курит. Можете представить? Мы создали моду. Вот. И значит, они очень благодарны за то, что говорят, мы помним ваш завет. Казах, значит, трезвый. Говорит, единственное, в чем, говорит, опасность. На нас девчата, нам-то еще 17 лет, еще не понимаем, для чего это надо. На нас девчата просто толпой идут. Потому что видят, что здоровые мужики. Ну, это ладно. О куреве, я думаю, что нужно еще долго говорить. Для ребят у меня есть методики, которые, чтобы бросить курить с одного раза тоже. А давай сейчас вот я тоже ставлю от себя словечко. Yeah. Ведь мне давно была мысль сделать серию передач на радио, где опытный человек, который уже проводит такие семинары, не просто бы рассказал лекцию, mm-hmm. которых уже сейчас огромное количество в интернете есть, вот слушай, смотри, сколько хочешь, а провел такие мастер-классы для тех людей, которые также хотят включиться в дело по избавлению нашей страны и вообще нашего славянского мира от этой гадости и пакости. Чтобы опытный человек делился, какие можно проводить эксперименты во время лекции, какие можно находить точки давления. То есть выискиваешь какого-то человека, он тебе вопрос задает. Ага, ты от этого вопроса отталкиваешься, и вот ему даешь такой ответ, чтобы, как ты правильно сказал, на подсознание действовало. Потому что сознание, оно отбрасывает, оно начинает умничать, и человек умничает через сознание. А подсознание, оно не умничает, оно тупо воспринимает. Вот это да, вот это нет, все. Вот поэтому хотелось бы вот таких людей, как ты, которые часто общаются с людьми и уже наработали свои методики, приглашать не просто для того, чтобы лекции читать, а вот именно говорить. Вот хотите с человеком поговорить на эту тему или с многими людьми, найдите вот такую-то, такую точку воздействия, найдите вот такого-то, такого человека, и вот через это давайте говорите вот это, так и так. Да. Ну, давайте, значит, покурим еще, немного вернусь потом. Один генерал-полковник ГРУ мне сказал, это еще, представляете, 90-е годы, по их исследованиям, бумага, 100% бумага для сигарет импортная, завозится к нам, импортная бумага. В этой бумаге специально добавляется наркотик. Вот, обратите внимание, на остановках везде стоят молодые девчата, и они жуют эти сигареты. Они сидят уже как на игле на этих сигаретах, потому что наркоманки становятся. Вот, это курево, это страшно, это разъедает все, это уничтожает сознание. И вот мне мой духовник, старец, или сказал, что говорит, если еще от, как-то может быть, там случайно, хотя в течение 5 лет он погибает от, значит, от героина, там, наркомана и прочих, а вот от спайсов у него распадается и клеит душа. Спайс страшнее всего. Он уничтожается, душа у него, понимаете? Кто начинает курить этот спайс? Вот. Я вообще поражаюсь, как вот можно еще убедить, чтобы не курили. Столько смертей, столько... Поэтому давайте бросаем. Ну, давайте перейдем к водке. Давай. Значит, меня 3 раза приглашал в Омске. Есть потрясающее такое боевое братство. Ветераны Афганистана. 2500 ветеранов Афганистана в Омской области. Вот. И там Андрей Иванов, очень тоже афганец, это, ветеран этого, руководит этой, значит, руководит это, обществом «Боевое братство». И авансы, когда еще помню, в 90-е годы, когда им какие-то послабления были, и когда в Сибири начали свозить заводы ВПК, военно-промышленного комплекса, в Китай по цене металлолома, новейшие станки везли, просто грузили, резали, все это везли на металлолом. Но они мудрые, афганцы оказались, они прошли школу жизни. И они скупили от Урала до этого самого, до Хабаровска очень крупные станки, металлообрабатывающие станки. У них, например, цех, завод у них свой есть. В цеху стоит, например, фрезерный станок, 13 метров деталь, я сам видел этот станок, в длину, стоит такую деталь, обрабатывает фрезерный станок. Зуборезы, значит, для шагающих экскаваторов, конические, труборезные станки, метр-полтора метра в диаметре нарезает резьбы. И у них заказов море на 2-3 года вперед заказов, потому что все настолько сдали, что вот они мне сами говорили, что сейчас вал сделать для электровоза элементарно, ведущий вал не на чем, нет станков. И вот к ним это целая очередь. Там, я не помню, сколько это было зарплат у них там до 2000 долларов в те годы, еще, ну это лет 5 назад. Вот. И вот я приехал к ним, литературную встречу мне устроили, они остановили этот цех, арочный такой огромный цех. И на втором этаже у них так, как красный уголок или что-то такое, ну, для сбора. Стулья стоят, все хорошо. И по лестнице мы поднимаемся, последние. А все работяги такие чистенькие, в халатиках все. Лейбла у них такое, знаете, ну, современное все. Станки с ЧПУ, с электронным управлением. И вот поднимаемся туда наверх. А мне директор завода тоже афганец говорит: Юрий Васильевич, можешь что-нибудь сделать? Я говорю: что такое? Пьют, заразы, как привыкли при советской власти. Говорит, по контейнеру, вот после работы, говорит, в рабочее время не пьют строго, а после работы, говорит, он куда-нибудь отойдут, говорит, нажрутся и по домам ползут. Ну что это, говорит, я говорю, ну попробую. И вот тут был очень образный такой, такая встреча. Русские мужики, 55, 60 лет даже, 65, ну вот все, которые при советской власти, у всех высшее образование, у всех исключительно. И вот сидят, я им стихи читаю, прозу свою читаю, значит, интересно, они, открылась душа, таких, все, подсознание, все, они такие, приняли меня, они. И тут я говорю, такой провокационный вопрос, говорю, у вас у кого-нибудь есть интернет? Как они подпрыгнули? Да как у кого-нибудь, у нас у каждого есть интернет, и у детей, и у внуков есть интернет, а что такое? Я ничего не придумываю, ничего. Вот сегодня придете, и вы, вот кто слушатели, откройте Яндекс, узнаете Яндекс, и найдите, набейте китайский спирт. И смотрите, там около 2000 страниц, подряд все читаете, о том, как на Амуре целые бригады лесорубов пали смертью храбрых от этого спирта. О том, как 75 тысяч литров китайского спирта везли через Казахстан на наши водочные заводы. Ну вот. Казахи сделали его анализ и вылили, сожгли, вылили, потому что наполовину он был с дихлофосом, с ядом, представляете? И вот интересная деталь, вот это, я им говорю, это мне, кстати, Стерлигов Герман вытащил эту информацию. 98,8% российских водочных заводов работают на китайском спирте. Можешь представить? 98,8%, почти 100%. Потому что китайский спирт стоит 6 рублей 20 копеек литр. Стоил, но это было года 4-5. Но я думаю, что он не сильно подорожал. И я говорю вот этим токарям, фрезеровщикам, говорю, как вы считаете, с чего делают китайский спирт? Они так притихли, один говорит, ну, с риса, наверное. Я говорю, да, китайцы вам будут делать с риса спирт. Вот вы там же в интернете прочтете. Я ничего не придумаю, не вру. И вы прочтете, слушатели. С человеческого говна делают китайский спирт. У них специально собирают это с дерьма, с человеческого. Можете представить? У них даже машины на этом ездят. На этом спирту. Бросают дрожжи и все. Бродит такое же все. И вот представить, какая энергетика, какая мерзкая штука. Наши мужики пьют это стаканами, это гадостью. Это же спарашивают с этих с китайской. И вот я этим говорю, афганцам-то говорю, так, представьте, китайца Мао Цзэдуновского, может представить к вам спиной в синем комбинезоне, а что такое? Вот представили образ? Ну, представили. Ну. Он садится, снимает штаны, садится, вы ему стакан туда под зад, и полный стакан дрестуна, и пейте. Одно аж вырвало, аж выскочило с этого. Ну, это же мерзости поет наших людей. Вот. И наши... Какая тут такая беда просто, чума. На следующий год я приехал к директору завода, этому обращаюсь, говорю, ну что, пьют, как в прошлом году? Говорит, не. Ну так, говорит, коньячок, да, винцо. Но такого, говорит, разгула, говорит, ни одной пустой бутылки, говорит, нету водочной. Вот, проняло. Поэтому, дорогие радиослушатели, земляки мои, русские люди, посмотрите интернет, почитайте, что вы пьете на Новый год и вообще на все эти праздники придуманные. Вот. Спилась уже Россия. Особенно казачьи, что это кошмар какой-то. Я уже говорил в прошлый раз, что в стаканах атаман ставит стакан водки на шашку и пьет этот стакан с шашки, представляете? Шашка это была до революции белое оружие, святое оружие. Если бы вы видели до революции, что он пьет с шашки этот стакан водяры с китайского спирта, ему ту же голову отрубили этой же шашкой. Поэтому я не представляю, что творится у нас в России. Вот, поспились. Вот вы знаете, в моей станице, я в станице Куришинской родился, в моей станице практически нет моих одноклассников. Все вымерли от водки. Вымерли уже 20-30 лет назад. Я вот приехал, помню, еще лет 20 назад. В Якутии работал начальником строительского участка. Гении были мне. Вот. Приехал, собрал своих друзей, купил им водки. На берегу реки сидим. Они так руки судорожно так у них дергают все, наливают, закусить там что такое. Ну давай, стакан мне. Наливают тоже. Я говорю, я не пью. Вы верите, искреннее изумление, такие широко распахнутые глаза. А как это не пить? Какой же ты казак, если ты не пьешь? Можешь представить? Доблесть казачьих перевернули в эту в похоть какую-то, понимаешь? Какой же ты казак, если ты не пьешь? Так что же, если я казак, я должен тут упиваться? И вот их уже нет, давно уже нет. Еще они только не пили это. Поэтому, товарищи мои, земляки, русские люди, всегда открывайте интернет перед тем, как погулять. И посмотрите, чем вас поят. Чем вас поят. Для того, чтобы уничтожить русский народ. Это геноцид. Это геноцид, орудие геноцида. Вот я был, знаете, на Урале в прошлом году. Я проехал более 30 тысяч километров. И вот у них тут, у врагов наших на Болотной не получилось. Они сейчас перекинулись на Урал. Все эти либералы ездят по университетам. Там такую гнусь, мне рассказали преподаватели. Рассказывают такое там, агитируют молодежь против России. Вот такое же, что вы сибиряки, вы не русские, вы сибиряки. Такое внушают, понимаете? И вот я проехал по Уралу. Сколько там отъедешь по городам уральским? Белое и красное, магазин. Один на одном. Белое и красное, белое и красное, белое и красное. Понимаете, вот по городу едешь, вот, особенно северные города, и Серов там вот был, и везде спаивают, умышленно спаивают народ, и особенно молодежь. Белое и красное. Это белая смерть и красная кровь. Отриньтесь от этого. Ну и ладно, значит, теперь перейдем к самому главному наркотику, который нас пучает. 4 года назад я должен был, мне пригласили в Мюнхен, когда мой роман «Княжеостров» у немцев, у русских немцев, которые выехали туда, пользовался большим успехом. Они закупали прям машинами, приезжали, по 10 рублей мне покупали, а там еще до евро 265 марок стоила одна книжка моя «Княжеостров». Она очень популярна была, она и есть, наверное, в Германии. Ну, вот. И вот они пригласили меня в Мюнхен. А девушка, ну как не девушка, она уже, она туда тоже 20 лет назад уехала, дочь там родила. Вот. И, кстати, она оттуда удрала, и сейчас и зять еще немца привезла, она в Краснодарском крае живет. Значит, и вот она мне рассказала, я сначала в шоке был, она информацию такую дала. Значит, раньше пиво и у нас, вот под в Татарстане, в Удмуртии, везде в Башкирии были целые поля. Столбы стояли телеграфные, выращивали хмель. Знаете, такой вьющийся вот на кустах, он такой с бубышечками для пива. Но лет 35 назад эти все поля исчезли. Все распахали, все убрали. Кажется, немцы придумали новый, для чтобы пиво бродило, новый хмель, искусственный. Его делают со скобов с костей животных. Можете представить, на ребрах, вот там пленки, ты все собирает и делает. Очень быстро бродит пиво, в течение 4 дней становится готовым. Но оно бьет по низу живота и мужиков, и женщин. Вот. И мужиков, и женщин. Значит, женщины начинают грубеть. Вот. Мужчины начинают обабливаться. Начинается живот расти, задница, груди растут. Вот. И вот с ее слов, представляете, 5 лет назад, с ее слов, вот, статистика, вам привожу статистику, 40% немцев до 30 лет в Германии, молодые считают, до 30 лет, им полный импотент. Можете представить? Импотент из-за пива. А его так прогрессивно, так его накачивают. Фестивали. Вы, наверное, в интернете можете посмотреть, какие-то фестивали, когда валяется все в блевотине, все молодежь там. Вот. Это специально просто. Идет геноцид, идет уничтожение белой расы. И вот тут приезжал один немец, я уж не буду его имя говорить, а то, не дай бог, там еще им что-то сделают. Мы встречались тут в фонде одном. Потом он мне дома был. И вот я у него спрашиваю, говорю, Дим, а вот что это, правда что ли, 40% немцев до 30 лет импотенты у вас там, в Германии? А он тоже 15 лет назад уехал с Алтая. И так искренне говорит, когда я уезжал в Германию, говорит, такая была пропаганда, я вас русских ненавидел. Я говорю, Дим, а почему ты нас ненавидел? А потому что вы нас победили. Я говорю, вот мы вас звали сюда со всей с ордой. Мы их победили. А сейчас, говорит, ненавижу, говорит, там, говорит, ну, бесполезно все. Говорит, настолько все запуганы этими холокостами. Все никого не поднимешь, никого ничего не бесполезно. Народ, говорит, очумелый, совершенно верит телевизору, верит вот этим всем пивным этим фестивалям, что это хорошо, что это там. Ну и, короче, я у него спрашиваю, говорит, ну а все правда, что ли, что не верится такая статистика, что 40% немцев до 30 лет импотенты? Он говорит, Юрий Васильевич, не 40%, а 80%. У меня, говорит, вот друзья все уже в таком уже и гражданским браком, и так вот поженились, а бесполезно, не могут зачать ребенка. Потому что вот эти дрожжи уничтожают полностью детородность и способность рожать детей и у мужчин, и у женщин. И он мне спрашивает, вот как ты считаешь, очередь самая большая в Германии. Куда? Я говорю, ну как куда? Не за хлебом же, наверное, все. К врачам-косметологам. Вот, можете проверить это. Вот в интернете надо. Я как косметолог, ну почему молодежь туда ломится? Молодые парни, 23, 24, 25 лет. В очереди встает месяцами, чтобы отрезать все женские груди. Представляете, титьки женские растут от пива от этого. И вот их, эти косметологи вырезают у них это все хозяйство. Вот. Поэтому еще он говорит, говорит, он уже сейчас здесь купил землю, в России находится с семьей, у него трое детей. И говорит, а что ты уехал? Вроде бы так все хорошо, у него там устроился хорошо, производство свое раскрутил. Мне Дмитрий Васильевич говорит, у вас вот ювенальная юстиция только начинается. Только ее раскручивают. А в Германии она бушует уже во всю мощь. Вот можешь представить, я построил хороший дом, трое детей, два раза в неделю, соцработники. А соцработники, это, представляете, у нас тоже такие есть, которые никогда не рожали, замужем не были. Ну, вот эти бабы, сатаневшие феминистки, заходят в дом, нас с женой ставят по стойке смирно к стенке и шарятся своими грязными руками в наших холодильниках. Можешь представить? Наших холодильников. На каждого ребенка должен быть комплект продуктов. определенный комплект продуктов. Если там банки сгущенки нету, ребенка забирают. Короче, если комплект нарушен, мы уже, говорит, специальные лежачие холодильники с переизбытком специально закупали, чтобы только не попасть на эту. Вот. И вот он рассказывал, это 3 года назад в Германии было изъято из семей 1222 ребенка. А когда через там какой-то суд страсбургский еще начали раскручивать назад, чтобы вернуть детей, вот, нашли только 4. Я говорю, ну а как, куда они делись-то? Американцы, может, усыновили? Да нет, говорит, вся Германия об этом знает. Пошли на запчасти. С каждого ребенка 5 комплектов запчастей. Это роговицы, это сердце, это почки и прочее, прочее. Вот до какого сатанинская империя, Америка, сатанинская империя, и уже Европа такая же, до чего докатились, до какого маразма. Но если вот 800 семей немцев просится вернуться в Крым, они уехали с Крыма и вернутся назад, потому что, говорит, мы, идет борьба с семьями, мы хотим семьи иметь, хотим землю, чтобы обрабатывать, там, они виноградарством занимались до этого. Вот. Они уже наелись, объелись, это толерантность, это все, это мерзости. Ну, представьте, в каких-то двух, я не помню, странах, вот смотрел, по-моему, Португалия, Голландия, в прошлом году ихним правительством приняты законы, значит, разрешающие матери спать с сыном, отцу с дочерью, брат с сестрой. Но самое модное сейчас, самое модное, в интернете тоже можете посмотреть, как 34-летний мужчина, значит, шестимесячный соитие у него с шестимесячной девочкой. Ну, представляете, ну что это такое? Это же просто сумасшествие. Это бесовщина, самое настоящее. И мы вот нас укоряют, что вот мы там против этих голубых, против всяких, будем насмерть стоять. Вот. Это противно нашему и духу, и нашим традициям, и нашим вере нашей. Вот. Юрий Васильевич, давай прервемся на музыкальную паузу. Надо, чтобы мозги немножко остыли после всей информации. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 24 февраля 2016 года, среда, по одному из старинных, 34-й день месяца Вьюкыстуш, 1524-го лета неделя. Мы говорим про алкоголь, табак и другие наркотики, как они есть. Говорим так, чтобы иногда выворачивало. Даем вам возможность осознать самим и помочь разобраться другим, как надо жить по-человечески на этой земле. Главный ведущий Сергеев Юрий Васильевич рассказывает нам много чего интересного из своего опыта. Пожалуйста, Юрий Васильевич, продолжай. Какая песня прекрасная вот это сейчас. Кто это автор и где можно списать? Или у вас на этом... Арт-студия «Русское небо» на славянской земле. Арт-студия «Русское небо» называется. Так что вот ищите в интернете. Первый альбом у них вышел такой серьезный. Вот несколько песен на себе скачал. Благодарен им. Вот «Воины дух» у них там прозвучали. Я короткое стихотворение свое прочту на эту же тему. «Сквозь огонь и любую разруху, когда сердце уж чует беду, поднимаются воины духа, и народ наш к победе ведут. А Россия их помнит и верит, Богородица путь их хранит. Воин духа коварного зверя, как Георгий копьем победит. И все зло под ударами рухнет, расцветет наша Родина вновь, потому что для воинов духа есть святая к отчизне любовь, есть пространство великого рода, есть великий славянский завет и великая вера народа в нашу русскую силу побед. Понимаете, вот когда пьяные застолья, банкеты и все прочее начинают говорить о России, о политике вообще-то, о родине, об отечестве святом, которое для меня это просто святыня. Ну какие могут быть пьяные политики, какие может быть русские пьяные? Русский значит трезвый. Русский, значит, семьянин, хорошая семья у него, дети, воспитание идет, нормальное все. А это пьяные бредни, все, бред. И вот знаете, я в Якутии вот тоже работал буровиком обычным, все, там и матерился, потом что-то меня как отсекло с этим матом. Ты вот приехал туда, встретил с своим друзьям бывшими, сидим за столом, вот они эту водку хлещут, мат стоит невозможный. Я так, значит, начинаю о чем-то интересном рассказывать, что там о литературе, все, они на меня вытаращились, потом отмахнулись рукой, и опять. Но о чем разговор? Вот в компании в пьяной, послушайте, когда с кем выпили, где достали самогонку, у какой бабки они там, все прочее. И хохочут, им все это так интересно. А здоровое что-нибудь такое интересное, что им это напрочь не нужно, потому что ничего не читает, ничего не знает. Понимаешь, это как какая-то, не знаю, плесень или чума. Поэтому, ребята, особенно девчонкам, вообще ни грамма пить нельзя. Вы почитайте, что если девушка раз, два, три выпила, то все, уже у нее ребенок будет с тараканами. Потом будет в интернете писать странички, помогите, помогите. Вот. Надо пить. Не пить, вернее, вообще нельзя. Ну да, потом появляется объявление: помогите Алешеньке на дорогостоящую операцию. Ну да, да, да. Потому что ничего, квасят, а потом начинается. Вот. И вот еще мы с тобой были интереснейшая встреча. Помнишь, это был круглый стол? Ну да, Был Жданов. Я вам всем советую, люди, милые, русские люди, найдите в интернете, все просмотрите, все фильмы Жданова. Это великий человек. Он сотни, уже тысячи людей отучил от этого, от запоя. Вытащил, может быть, на белый свет. Промыл им глаза. Кстати, глаза он восстанавливает, и зрение. Удивительная технология, удивительная практика у него. Жданов, это, я его знаю еще с 70-х годов. Вот, в Новосибирске с ним встречался. Вот он работает потрясающе, потрясающе. Вот. И вы знаете, это же не проходит бесследно. Я вот знаю даже писателей, которые раньше пили, запивались и все прочее. И вот у одной из них мы дома были, группа писателей молодых, когда я учился на ВЛК, не буду фамилию уж называть. Да. И жена вдруг говорит: мы его боготворим, такой писатель, наш современник, вся. Да, жена говорит, пускай он расскажет, как 12 лет в грязных ботинках приходил и падал в постели, спал в постели. Можете представить, это нашему русскому писателю. И откуда это все? Почему? Это обезьянья психология. Вот вам, девчонки, кто курит, и к ребятам, кто курит, я обращаюсь, ведь это же подведено такое обезьянье, такое психология. Значит, быть как все. Вот почему они не могут бросить курить везде, потому что будет отличаться белая ворона. И вот они поэтому глотают этот дым, давятся. Но самое любопытное, у меня есть друзья хорошие, офис тут под в Москве, вернее, на окраине Москвы офис. У них человек 70, огромное здание, человек 70, в основном женщина работает. Не знаю, что там продают, менеджеры, женщина. И вот жена моего друга, она не курит. А все остальные курят. И она говорит искренне так, говорит: Юрий Васильевич, в туалет невозможно сходить. В туалет. Курить-то там не курят, но из этих куряк уже и льется, и в унитаз там, из унитаза невозможно воняет никотином. Не дерьмом, а никотином. Понимаете? Вот настолько они прокуривают себя, настолько они пропитываются этой мерзостью, этой гадостью. Вот. Поэтому, если меня кто молодые ребята слушает, никогда не женитесь на курящих девушках. Никогда. Курят только шлюхи. И вот представьте меня, хоть в суд на меня подавайте, только шлюхи курят. Вот. И на шлюху жениться нельзя. Поэтому обезьянках тоже. Это уже скотоложество будет. Вот за это тебя могут уже точно как-то пригласить на такой уютный, в уютный кабинет для интимного общения, разговора. Сказать, что это там ты про наших друзей животных сказал? Да, не обижайте животных, да, обезьянок. А вот знаешь, я смотрел сегодня телевизор, готовился спрячь, думаю, надо о чем-то так поговорить, посмотреть, что там в мире-то делается. Ну и там про Сирию говорили, про много другое, Каддафи показали. Вот. И мне в голову пришла поговорка. Вот у нас есть русская поговорка про то, что сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. А у них есть поговорка, сколько обезьяну не корми, она на пальму залезает. Да. Так вот, очень интересно, ведь когда Каддафи говорил, что если вы убьете нас, то тогда Европа вот вся задохнется в иммигрантах, потому что как раз мы их сдерживаем. И над ним все смеялись. В принципе, президент Сирии тоже над ним смеялся, когда он выступал. Вот, а сейчас сидит, плачет. Вот как раз от этой серии «Сколько ни корми». Так вот, получается, что кого уже додавили, ты вот про Германию рассказывал, додавили их там вот этой толерантностью, да, мультикультуризмом, так называемым. Теперь они сами там все-то рыдают. А восстают-то кто, обрати внимание, изнасиловали девчонку, русские поднялись, которые русские немцы, или у кого папа русский, или мама русская, да, вот которые такие, или приехали туда. Они поднялись, взяли просто в руки орудие пролетариата, пришли в эти вот общаги, где там все происходило, и всех там поставили. Позицию правильную. Да. Все, и там больше безобразия не происходит. А он в Мурманске-то смотрел, наши ребята, в баре каком-то или там танцплощадка, пришли эти мигранты и начали к девушкам приставать. Но мурманские ребята не знают, что такое толерантность. Они их на улицу вывели, как дали бездюлей. Ну вот, и все. Говорят, это вам не Кёльн. И все сразу успокоилось. Все претензии на русских девушек. Так что про обезьянок мы не будем животных обижать, мы говорим про других обезьянок, да, которые на пальмы залезают, им дать только возможность. Поэтому вот таких обезьянок надо держать или на привязи, или в каких-нибудь заведениях сетчатой конструкции, или конструкции, через которые там прутья, например, где вот, ну, решетки, грубо говоря. Вот да, вот с такими только так, потому что по-другому не понимают. Идет война с нашим народом, и уже давно идет. Вот помните вот фильмы 30-х годов, 40-х годов? Вот. Хорошие фильмы, но смотрите, в комнатах все с папиросками сидят, все актеры с папиросками, женщины с сигаретами с длинными. Понимаешь, мы-то еще тогда не знали, не осознавали, а все делается через моду, модно. И вот эти девчата начинают курить, потому что им внушили, вбили в голову, что это модно. Что это... И вот это же немец, который приехал из Германии, которого мы встречали здесь, у Левашова там, значит, и он говорит, Юрий Васильевич, я приехал купить в Москву мужские джинсы. Я говорю, что в Германии нет мужских джинсов? Нету. Или, говорит, на джинсах ширинка ниже колен, мотня вот ниже колен, как модно. Или там, значит, пуфики какие-то торчат такие с намеками на это. Ну, вот. Или вообще, ну, нету мужских. Или в такое, знаете, якобы у него огромное там хозяйство такое, как полуфутбольный мяч спереди на ширинке, такая тряпка. Вот. Специально же, и это делают все как модно, и народ начинает вестись на это дело. И вот курить модно, значит, девки курят, девки одна в одной стреляют. Вот. Они могут осознать, что это смерть. На старости лет будет, у них вот такие будут страшные. Вонючих детей, во-первых, рожать. А вот ты заговорил про телевидение. Да, на самом деле, посмотреть старые фильмы. И мы что там видим? Мы видим как раз именно упор на то, что все положительные герои, они сидят и дымят. Какими-то там, ну, не знаю, там офицеры, да, сидят, разбирают какой-то план серьезный и постоянно угощайтесь, товарищи офицеры, там, Казбек, вот там, Памир, пожалуйста, угощайтесь. Да, любимые сталинские сигареты все там, да, рекламировали в те времена. Вот. А вот когда сейчас я просто закончу, к чему это привело? Помнишь замечательный фильм, от которого я каждый раз, когда смотрю, меня так вот пробивает, так торкает, «В бой идут одни старики». Насколько он прекрасный фильм, да, насколько он вот о жизни. Но заканчивается-то он чем? Там есть две сцены, когда поминают погибшего летчика, и стоит, даже не две, три раза упоминается, когда стоит стакан полностью налитый, так называемый, ну, там даже не 100 грамм, там 200 грамм, и сверху кусок черного хлеба. Это встречается, когда одного сбивают, потом на могилу другого, и потом там третий раз. Так вот, смотрю, опять же, те же самые новости поганусы наши. И что я вижу? Мать плачет о том, что вовремя медсестры не приехали, вовремя не забрали ребенка, школьника, первоклассника, и он умер. Там ехали по другим каким-то местам, куда-то завозили, и в конечном итоге умер. Ну, потому что просто медсестер не хватает, просто машин не хватает. Дело не в этом. Так вот, когда показывают этот сюжет, плачущая мама сидит, на столике стоит фотография ее мальчика, и рядом стоит стакан с белой, с прозрачной жидкостью и сверху кусок белого хлеба. Ну вот пишешь, опять делают нас, просто под моду подводят, и народ наш наивно что-то передовое, что это вот как у нас при советской власти к Европе лицом-то разворачивали все, вот там все хорошо, там прекрасно, там все. Делают это, например, последние 90-е годы, да и сейчас до сих пор, этих про ментов фильмов уже такая тьма, уже тошнит от них, но они беспрерывно пьют там. Ну, значит, сейчас я куда-нибудь спрячем, зазвоним телефон, давай. Ну, пьют, посмотри, какая реклама идет водки. И я слышал, вот мне специалисты говорили, что специально сигаретки показывают, поэтому этикетку. И за это дело очень здорово отваливают фирмы вот эти. Вот. Поэтому надо внимательно анализировать, чем нас уводят в сторону, чем нас совращают. И вот через моду очень много для молодежи, для нашей. Вот. Я думаю, что следующая, может быть, наша встреча будет о музыке поговорим. Вот давай еще коснемся еще одного момента. Вот мы с тобой не просто так заговорили о том, что упоминают со времен войны повелось, что наливают стакан, сверху кладут кусочек хлеба. Да. И вот давай сейчас коснемся той темы. А что говорят наши древние традиции, христианские, ведические традиции и вообще вот в русском народе? Как раньше поминали усопших? Что, раньше наливали какую-то сивуху и клали кусочек хлеба? Откуда это повелось? Это первый вопрос. И второе. А что происходит с тем человеком, ну, с душой человека, который уже ушел в мир иной к праотцам, и его вот таким образом поминают? Вот давай этой темы коснемся. Давай. Чтобы, может быть, как-то объяснить людям, что это дурость, это глупость. Я же, когда писал роман «Княжество», проработал очень много материала. Ну, вот, интересного материала, ведического, зачерпнул оттуда, с тех еще. И вот в нашем культуре, в древней русской культуре было... такой вот, значит, маковица назывался это холм, где сейчас строит Сергиевы лавры, стоит. Там было капище, значит, белые боги. И вот интересное там было. Собирались славяне. Вот. Был праздник травы, первой травы. Значит, Дарбга назывался этот праздник. Можешь представить? Дарбога. Первая трава на четверть отрастала. И вот собирались, да, не пили, но не пили суру и сому в травах квашеные. Это никакого отношения к спиртному не имело. Вот, вот эти напитки. Это было на травах, настои такие удивительные. Они хмельные от компонентов, так, от нужных, от травяных. Вот. И вот я даже скажу секрет вот этой суры. Значит, от семи источников, культуры, святые источники, от семи источников в равных долях в бочонках бралась вода. И смешивалось все в огромной ступе, в чане таком. Значит, и вот прям я расшифровал рукопись неизвестной науки, прям вот написано там рецепт этой так называемой живой воды. Берете гроздь рябные, рябины, поджарве, мелко помелига, туда сыпать надобно. Если даже стрела в глаз занудила, не спеши помирать. Омойся этой водой, вот, выпей, омойся этой водой, разденься ты нога сначала, омойся водой. Но, представляете, стрела в глаз занудила, это же смерть. Вот. Были свои вот травницы, я в этом году 8 травниц нашел, по Уралу ездил. Это же великое дело, у меня бабушка была травница. Вот. И вот водкой никогда Россия никогда, вообще-то это началось при Петре, по-моему, спаивание, никогда этого не было. Это был позор и срам, даже в станицах. Вот мне дед рассказывал, когда выезжали в 14-м году на позиции, когда с немцами война была в 14-м году. Но все, за станицу выехали, это было святое, сухой закон. Вот. Доехали до речки Княжинки, это там вот, километров 30 от Лузновской станицы. Дед туда, в Лузновской был, Чагнач хутор. И двое напились, строка там взяли с собой, самогоночки или что напились. И даже не дрогнув, атаман, походный атаман, обоих в кули и в воду. И утопили. И он выступает перед сотней казаков, говорит, это ваше, радуйтесь, чтобы их утопили. А то бы они вот так на посту их поставили, там, на позициях, на фронте. Они бы напились, уснули, а вас бы всех вырезали. Вот, вот какая была ответственность. Вот, и поэтому отспаивали. Помните же, сухой закон-то как был в этом, в 14-м, по-моему, ну, при царе-то. Как поднялось сразу народ, как столько рожаться начало. Да у нас-то при Горбачеве, как бы его ни ругали, оздоровление началось какое, могучее оздоровление. Поэтому не надо верить вот этим всем этим сладкопевчим вот этим либералам, которые, вот, например, Собчачка. Вот, 16 миллионов, это же тоже наркотик. 16 миллионов молодежи сидит на этом доме 2. Я писал уже письмо туда по электронике от почты от СВО. С предложением переименовать Дом 2 в Содом 2. Потому что все там, Содомный грех. Там одна, два дня с одним там строит отношения, потом с другим строит отношения. Но мне прислали оттуда письмо, что я совок. Ну, дескать, советский такой, не понимаю ничего. Но там же ужас какой. Это самая настоящая финансируемая страшная акция по расселению нашей молодежи, по распаду России. Слава Богу, что у нас есть генетическая память. Вы знаете, я так воспрял духом. В 94 году меня привели в госпиталь в Волгограде. Вот. Два месяца только началась Чеченская война, госпиталь был забит ранеными. Без ног, без рук, там, с раны в живот. Я по палатам ходил, дарил свои книги. И вот я там так воспрял духом. А тогда, помните, раскручивали либералы институт матерей. Специально, чтобы разорить нашу армию. И вот я спрашивал, специально такой провокационный вопрос задавал в каждой палате. Я говорю, ну что, после госпиталя к маме домой? Меня чуть не побили там. Ты что, какой домой? В роту. Знаете, я так воспрял духом, потому что, представляете, эти мальчишки, они еще не знают, за что воевали. По два месяца воевали, они уже русские воины. Понимаешь, они стали воинами, настоящими воинами, в роту, все. Вот поэтому не надо падать духом, надо работать, с молодежью надо работать. Молодежь у нас прекрасна. Вот, надо только с ней вовремя им показать путь. Вот я же как тем вам говорил, что их 5 человек, они не курят, не пьют. Да, сейчас это модно, и в Самаре вот там специально молодежное движение «Здоровый образ жизни». И это страшно не нравится нашим всем этим чиновникам, либералам, всем прочим. Вот это, что молодежь наконец-то промыла глаза, увидела, куда их ведут. В сточную канал. Ну, спихнуть пытаются. Но, тем не менее, есть такие. И дай бог им здоровья. Россия не взять им ничем. Потому что у нас за нами стоит огромная историческая память. Пласты такие на уровне подсознания, на уровне генетической памяти, родовой памяти. Наша молодежь может в любой момент такое им устроить козу на вазу, что мало не покажется. Вы это видите по Сирии. Ну вот давай сейчас коснемся все-таки, что происходит с умершими людьми, которых начинают поминать вот всяким этим пойлом, еще сверху так пафосно кладут корочку хлеба и так далее. Как ты думаешь, какие у тебя мысли это, по этому поводу? Понимаешь, это вот эти сатанинские обычаи, которые ввели. Вот я же говорил, что с рюмки пьют, вот, например, у казаков. Вот такие. Это уже до революции этого не было. Вот стременная. рюмка надо выпить. Это якобы жена подносит, и вот он пьет у стремени. Потом закурганная. Закурган, там любовница ждет, еще ему рюмку наливает. Какая закурганная? У нас же на Дону был в основном кулугуры староверы. А с этими, с любовницами там очень просто. Просто землю закапывали живьем и все. Потому что это семейские были, староверы. Вот. И поэтому это просто вот ввели такую моду. Ну, вот недавно я бился почти 5 лет у себя там на родине, когда проводил семинары. Глава администрации, значит, хороший вроде мужик, нормально все. Но вот старый, сейчас, слава богу, новый пришел, вообще потрясающий человек. Значит, вот конец кончается этого семинара. У него глаза вылупят, все, банкет. Я говорю, какой Гена банкет? У меня дети там 136 человек, какой банкет? Все равно меня вызвали в район, я приезжаю, на 80 человек столы накрыты. Ну, вот. И сидят дети за столами, представляешь, водка стоит. Вот понимаешь, вот это якобы традиция или привычка, но это же специально делается, чтобы растлить, развалить, споить нашу молодежь. И что получается? Вот казаки у нас на Дону там, они не могут без этого. Да и не только на Дону. Вот как только какое-то мероприятие, там, круг и все прочее, потом пьянка повальная. Это сделали какой, как обычай уже, как бы традиционное такое. А я считаю, что это не обычай, а просто на уничтожение идет, на убиение русского народа, казачества в том числе. Вот. И не надо наливать, тем более ребенку, стакан с водкой, хлебушек. На фронте это, может быть, да, было на фронте. Но сейчас надо от этого отвыкать. Но опять же, на фронте же это тоже как-то, наверное, специально делалось для того, чтобы побольше народу слить. Потому что вот как я разговаривал со многими ветеранами, которых уже нет живых, но вот довелось мне еще в мальчишестве поговорить. Mm-hmm. И многие об этом упоминали. Задавался вопрос о наркомовские 100 грамм. И многие отвечали, говорят, да, это было, но это было в том случае... когда вот что-то очень-очень ответственное было. И потом, когда я уже разговаривал, они вот так вот мне уже на ушко говорили, понимаешь, в чем дело? Водка в те времена, она была на вес золота. Ее просто так не пили. Потому что ранили тебя. Вот чем ты, например, дезинфекцию ты проведешь? Ну, да. Ведь не было тех средств, которыми дезинфекцию сейчас проводят. Ведь пенициллин тот самый знаменитый, он появился уже не в начале войны, он где-то уже ближе к концу, 43-й год, скорее всего, он стал появляться в широких массах, когда наши уже его начали производить. Вот. А до этого-то не было ничего. Контузил там что-то еще, где-то кто-то попал в какую-то передрягу, надо чем-то срочно загасить. Водка была на вес золота. И поэтому не пили ее. И первое. А второе, офицеры стали подмечать, что как только 100 грамм перед боем выпивают, то тогда идет потери очень большие, идут потери очень большие в строю. И поэтому офицеры стали уже сами проводить пропаганду. То есть, говорит, вот ваши наркомовские 100 грамм, вот вернетесь, если пить захотите, выпьете. То есть, многие уже так поступали. И мало того, один дед мне рассказывал, он говорит, я тогда еще был молодой. Мы только-только новобранцы пришли на фронт. И вот эти 100 грамм разносят, там все свои, значит, фляжечки подставляют, вот, им по 100 грамм плескают, а рядом со мной дед. И, значит, и он тоже фляжечку подставляет и убирает ее. Говорит, дед, а ты что не пьешь? Он говорит, ну, если ты дурак, выпивай, я тебя похороню. Если ты умный, делай, как я. И вот что, говорит, я сделал тогда. Я задумался, а почему дед-то, который финскую прошел, который воевал на Ханкинголе, там, да, везде его помотало. Он уже такой опытный дед-то. И почему он не пьет? И я не выпил в этот бой. И нас, молодых, зелень, которым 100 грамм-то выпили, раздали, все выпили, вот этот вот бой начался. И нас в атаку посылают. Так я потом посмотрел, сколько нас вернулось. И не вернулись как раз те, которые вот таким с наслаждением там, ух, сейчас мы там за победу, за Сталина, и выпивали перед боем. Это, говорит, мне как красная тряпка вот с лозунгом «не пить». Да. С тех пор «не пить». Я такого деда встречал, который всю войну прошел в разведке, можешь представить? И говорит, ты знаешь, почему я живой? Несколько раз поменялось состав этого их разведвзвода, потому что не пил. Дед сказал, потому что, говорит, я не пил перед боем, вообще не пил во время войны. Вот. Поэтому И он же рассказывал, и не курил, представляете? Вся грудь в орденах. И говорят, что не куришь-то? Вот. А он говорит, знаешь, на Зиеловских высотах наш разведвзвод, говорит, взял огромный дот немецкий, орудийный дот. Мы, говорит, там, и командир нашего взвода, хороший был такой капитан, на радистке свадьбу устроить, свадьбу решили. И вот, говорит, уже за столами сидим, они, говорит, во главе стола, весь взвод, все, на столах, говорит, там и выпить, и закусить, все есть. А я, говорит, сижу, и меня, говорит, ангел-хранитель прям поднимает за плечи, представляешь? Как я понял потом, что куда ты? Куда? Тут сейчас вот уже тост будет. Я говорю, сейчас покурю. И в траншею выхожу, метров 5-10 отошел от входа. Как ахнет там в блиндаже. Немцами бомба там авиационная была. Он развалился весь. По стенкам, говорит. Потом, говорит, я посмотрел, меня, говорит, покатило аж. Весь наш взвод по стенкам был размазанный. Вот. И вот с той поры и не только и курить бросил. Поэтому надо трезвым быть. Особенно вот такая, знаешь, такая провокационная такая штука еще внедрена в наших куряк и курильщиц, что, дескать, снимает курево, снимает, успокаивает. Там. Вот мне надо покурить, это вот я разнервничался. Вот, надо закурить что-то. А это же все ложное. Это специальная такая ложная, это бес. Это бес сидит за левым плечом и сует в рот вам сигарету. Вот, вот так вот. Давай еще на одну музыкальную паузу прервемся, потом дальше продолжим разбирать тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 34-й день месяца в Юкостуже 7524 лета неделя. Алкоголь, табак и другие наркотики, как они есть, Сергеев Юрий Васильевич, главный соведущий. И все-таки вот я хочу поделиться своим таким небольшим опытом. Общался я с разными людьми, и с христианскими батюшками, и с ведунами, и с шаманами. Ну, шаманы там немножко другой разговор, но все-таки те, которые, вот, скажем так, со светлыми больше работают, те говорят однозначно, ни в коем случае умершего не поминайте алкоголем, ни в коем случае, потому что там очень плохо происходит. Я тогда еще не разбирался в этом вопросе, это было давно. Задал вопрос, а что же там происходит? Ведь вот в Отечественную войну вот это вот все рассказал. Говорит, да, это все нововведение, и с этим все понятно, этого не было никогда. А происходит там вот что. Дело в том, что любой наркотик, он переводит состояние человека в бесовское, в демоническое состояние. То есть им начинают управлять демоны, потому что любая мысль, она не просто так появляется у человека, она появляется, исходя из той ситуации, которая вокруг человека есть, исходя из тех мыслей, которые люди вот сейчас мыслят. И демонические сущности, демонические вот эти структуры, они как раз начинают легче управлять человеком, подбрасывают эти мысли. И чем больше вредных, низких мыслей, тем проще человеком завладеть. Поэтому структура всех наркотиков, она в первую очередь направлена на то, чтобы мысли человека уничтожать, потом, чтобы генетику уничтожать и полностью завладеть человеком, его окружением. И поэтому, когда вы через это пытаетесь поминать покойников, мертвых, то в этом случае там с ними происходят очень неприятные вещи. Вы таким образом подставляете их под демонический удар, особенно которые свеже, ну, только что вот недавно представились люди. Потому что еще душа, она находится в движении, потому что она еще ищет выход, потому что она проходит какие-то там круги определенные, вознесение производится и так далее. И причем это было как и христианские рассказывали, так и ведические мне рассказывали, и шаманы, там все очень схоже, какие-то там нюансы. Поэтому, говорит, ни в коем случае не поминайте алкоголем. Я в подтверждение тебя, я работал на золоте, добывал золото начальником строительского участка под Алданом там, на Рандаките. И видел, прям своими глазами видел, как людей бьет белая горячка. Это страшно. Вот это действительно бес такое залазит на плечи. Они вот в Алдане там ждут вертолета, где-то дней 10 нету вертолета, то нелетная погода, то все. И вот они пьют, запоем пьют, а потом вертолет на участок, на Рандакит ко мне их выкидывает, вертолет улетел. А вот спровоцировать белую горячку очень легко, когда пил человек, и вдруг нечего выпить. И они начинают даже кору грызли зубами, может представить, на лиственнице. Их начинает такое колотить, то сидит вроде бы как собаку гладит. Ну, очень у него бесовские такие образы какие-то. То ушел один в тайгу, 50 градусов мороз, он разделся до нога, когда мы его нашли. Он стоит, руками машет. И говорит, ты что здесь, Саша, что случилось? Бабы ко мне пристали. Знаете, сразу, ну, ноги потом ему мы отогрели, в смысле, вот немножко холодной водой, но Валдан увезли, через два дня ноги отрезали до колен. Вот белая горячка – это страшно. Не дай бог кому-то видеть. А это же действительно забесовление. Я был в Троице-Сергиевой Лавре, есть там надвратная церковь на втором этаже, там отчитывают вот этих забесовленных. Я 5 часов я смотрел, как он, человек 60 был вот этих всех кликуш, всяких там орали мужские, бесы орали с них мужскими голосами с баб. Визг, мат стоял такой, а он 5 часов как святой водой хлестал. Так вот, есть это, есть. Вот. Потом он меня спрашивает, когда я спускаюсь, он всех провожал. А ты что сюда приперся? Я говорю, да вот я болящую привел. Он говорит, ну болящую-то можно себя засунуть было. А сам рот разевал, нет? Да вроде нет. Перелетает, эта пакость перелетает из человека в человека, и все, начинается. Вот. Страшно, сколько убийств, сколько аварий на дорогах у нас. 1000 аварий в пьяном виде. Кому-то это выгодно, понимаете? Вот представьте, если 6 рублей 20 копеек литр спирта, китайский спирт, то какую маржу снимают ее? Она же все в коньяках, это во всех вот импортных якобы напитках. Все китайский спирт, все из человеческого говна. Представляете, какая прибыль для этих? Так они готовы будут вообще силком ловить всех и заливать по стакану в рот. Потому что сами забесовленные. Это надо с этим кончать раз и навсегда. Надо трезвенническое движение. Вот Жданов объединится вокруг него. И Россию спасет только трезвый. Как Жуков сказал, войну выиграл молодой солдат. Если бы это был молодой солдат, вот, еще бы и трезвый, вот, то вообще было бы здорово. Поэтому нам надо отходить от этой мрази. Вот смотри, когда ты рассказывал про то, как курят в различных учреждениях, то мне вспоминается сразу такой пример, когда один человек пришел к директору и говорит, у тебя курит много. Он говорит, ну и что, пускай курит, что я запретить, что ли, должен? Он говорит, если ты разумный человек, если ты умеешь деньги свои считать, ты запретишь. Ой, да ладно, что ты рассказываешь? И вот он начинает рассказывать. Вот смотри, у вас есть курилка. Он говорит, да, есть. Вот я специально не поленился. В начале часа прихожу, выбрасываю все сигареты в помойку и ставлю чистую пепельницу. Через 30 минут подхожу, достаю сигареты на стол, считаю, сколько сигарет. Там, например, 40 штук выбросил. Опять пепельница пустая. Через полчаса прихожу, считаю, там 50 штук выбросил. И вот так в течение рабочего дня я это делал. Приходил и посчитал, сколько у тебя каждые полчаса прокурено времени. Говорит, какого времени? Ну, ты посчитай. Вот идет, например, девушка или парень курить. Он же не сам идет курить, он кого-то зовет. Во-первых, он оставил свое место, он не работает у тебя в этот момент. Он идет к своему другу или знакомому, ну что, пойдем покурим. Да, сейчас, я дело сделаю. И он стоит, ждет, пока она дело сделает, да, там, да? Сам при этом не делает дело свое. Так, та закончила, вот они идут вдвоем. Может, третьего еще прихватить таким же образом. Дальше, они выходят в эту курилку. начинают там курить. Ну ладно, просто там затянулись, там 5 затяжек бросили, побежали на рабочие места. Нет, это по русской традиции, а потриндеть, да? Mm-hmm. Они же еще разговаривают, там как это, девушки ноги скрещивают, на груди руки скрещивают и стоят там, умничают, да, дым пускают. Mm-hmm. Вот, покурили, дальше что они делают? Они тихонечко, не торопясь, идут на первый этаж, к кулеру или кофе, начинают после этого кайф догонять. То есть или кофейку, или чайку крепкого выпить надо, mm-hmm. да, обязательно. Дальше после этого они друг друга провожают по офисам, садятся. После этого им надо прийти в себя, они сразу в себя не приходят. Еще 5 минут уходит на то, чтобы прийти в себя, вспомнить, что они делали. И только после этого начинается процесс делопроизводства. Вот считай, говорит, 5 минут сборы, это в лучшем случае сборы. 5 минут это само курение. Еще 5 минут – это выпивон, кофея, вот уже 15 минут. И еще 3-5 – это отходняк. Вот считай, 20 ты теряешь. А ведь каждые полчаса у тебя набирается новый комплект сигарет. Угу. Вопрос, кто у тебя работает? Да, директор да, когда-то... И говорит, а я теперь в Excel, он просто такой программист, он в Excel посчитал все дело. Говорит, а теперь посмотри, 40 чинариков. Это, грубо говоря, там у тебя покурило столько человек. 50 чинариков, столько человек. Умножаем. И он умножил. Когда тут посмотрел, сколько у него в день работают, да. Он за голову схватился. А теперь, говорит, как же мне быть? А говорит, а очень просто. У тебя курилка где? Он говорит, ну как где? Вот как выходишь сразу из проходной офиса, сразу здесь курилка. Он говорит, то есть все люди проходят через курильщиков. Он, да. Говорит, ну, благодарности надо выписать от фабрик, которая сигареты производит, потому что даже не курящий, проходя, он одышится, и потом для него это будет норма стать курить, да? Даже человек, который не хочет курить, он все равно встанет за компанию, закурит. Молодец, говорит, отлично. А вот теперь, говорит, что надо делать? Выносишь, у тебя же, говорит, проходная система, там прикладывают эти вот жетончики, там, да, карточки, то есть видно, когда вышел, когда ушел. За пределами проходной ставишь этот, как это, пост, грибок такой. Ну-ну. Вот, в лучшем случае, а то и без грибка обойдутся. Ставишь там место курения, пишешь, ставишь там пепельницу большую, и все. И в конце рабочего дня просишь, чтобы охранник тебе выдавал по каждому человеку, который курит, сколько он времени проводил на улице. Ты что ты думаешь, они ввели этот график? Он говорит, а как мне поощрить тех, кто ну, не будет курить? А очень просто. Ты же будешь штрафовать тех, кто у тебя прогуливает, а это прогулы. Ну, да. И будешь эти деньги просто делить между теми, кто не курит. Да-да-да, на золото так молил. Да, и через какое-то время, где-то, говорит, проходит время, где-то полгода. Ну, сначала там были визги, крики, дискриминация. Говорит, не нравится? Пожалуйста, вот вам дверь проходная, карточку сдавайте, пишите заявление, да уходите. Да. Через полгода у него половина уже не курила. Ага. Те, которые курили, они уже никого не ждали. Они быстро, как крысы, выбегали на улицу под этим дождиком, под снегом. Быстро-быстро-быстро затянулись, плюнули там, бросили и обратно. Ну, да. Но при этом висел у него приказ, что на территории предприятия курение в любых местах запрещено. Штраф там 5000 рублей. Да-да-да. Молодец, молодец. Через год у него курильщиков осталось там, ну вот по пальцам можно было посчитать. И когда он говорит, я пришел, вот этот человек рассказывает, пришел, посчитал вот это вот в пепельнице, я там насчитал что-то там то ли 3, то ли 4 бычка за полчаса. Ну вот сравните. Да-да-да. Ну это, понимаешь, опять же вот эта мода, что вот якобы это все пообщаться, потрындеть. Ну, ладно. Ну что, у нас здесь вопросы есть. Давай по вопросам пройдемся. Давай, давай. Итак, переходим к вопросам от наших любимых радиослушателей. Первый вопрос поступил Владимир из Мытищ. Юрий Васильевич, когда дарят недешевые подарочные коробки алкоголя, как корректно отказаться от таких подарков? Или взять и передарить другому, или в бачок стеклоомывателя залить? Вот в бачок стеклоомывателя. Это без разговора, только так. Потому что подарить другому, это будет... Я даже, знаете, один атаман меня поздравляет вот в этом... В Одноклассниках, бабах, мне каком-то юбилею, там, бутылку коньяка, рисунок. Я уже несколько раз его просил, говорю, не надо мне подарков таких вот коньячных. Я не пью. Вот. И вот ничего не понимает человек. Вот приезжаю к нему домой, ну давай выпьем. Я говорю, ты же сам, сердце у тебя больное. Я не пью, какого выпьем? Вот понимаешь, вот это идиотская какая-то, уже на уровне подсознания, на уровне какого-то такого. Надо от этого избавляться. Вообще, я скажу, что есть для алкоголя, для ну, спирта, более правильное применение, нежели чем заливание себя внутрь. Как-то здесь наткнулся, 20 способов правильного применения алкоголя. Там нет ни одного способа, чтобы себя его заливать. Это при простудах, это как там лечение, когда компрессы какие-то делаются, это обеззараживание, это очиститель, стеклоочиститель, кстати, это еще много чего другого. Кстати, медицинский спирт, хотя и называется медицинским, но вы в энциклопедии, большой медицинской энциклопедии, не найдете ни одного упоминания, чтобы его внутрь принимать. Самое смешное. Так, дальше следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Практически ежедневно на улице вижу надписи аэрозольными баллончиками на стенах и заборах. Бетон, цемент, соль, микс с указанием номеров мобильных телефонов. Уважаемый соведущий наверняка догадался, что это за микс. Ну, то есть, это, скорее всего, спайсы те же самые. Да. Что делать с такими нелюдями? Надо что-то делать радикальное такое. Надо подключить. Я Мытищи прекрасно знаю. Может, Володя, можешь почитать мою наследницу под Мытищи, там концовка очень мощная, наследница. В интернете найди. Берегиня, наследница. Вот. И я думаю, что вот эти спайсы, я уже говорил, старец мне сказал, это все убийство души. Надо просто их отлавливать, этих. Вот. Уже делают так в Волгограде, везде. Вот этих, кто распространяет. Ну и надо что-то придумать. Не убивать, но сделать так, чтобы они или самих напоить этими, или чтобы они сожрали эти упаковки. Ну надо радикальное, надо, потому что так, уговоры, все, это бесполезно. Вот это люди уже больные сами на голову, раз они других травят. Милиция, дай бог, чтобы помогла. Как-то я разговаривал как-то с одним человеком такой же позиции и говорю, ну а как вот поступать? А он мне говорит, вот понимаешь, в чем дело? Почему у нас так хреново все сейчас вот в нашем мире? Я говорю, а почему? А потому что те, кто делает машины, ездят на машинах других заводов, иностранных. Угу. Те, кто производит какую-то продукцию, они своей продукцией не пользуются. Угу. Вот, например, выпускает какой-то комбинат какую-то продукцию, а жрут, например, продукцию других комбинатов, элитных. Потому что они деньги заработали на этом и могут себе позволить хорошее качество купить в другом месте. Я говорю, и к чему ты это говоришь? А вот к тому, что если человек хочет жить хорошо и общество жить хорошо, то каждый производящий что-либо и предлагающий должен отвечать за свой продукт своей жизнью. То есть ты что-то предлагаешь, пожалуйста, это сам используй в своей жизни. То же самое, предлагаешь, например, продукт какой-то, тот же самый спайс, ну, скушай, пожалуйста, его, этот спайс. Покажи другим людям, что оно безопасно, что оно такое хорошее. То есть поймали человека с этим делом, как он мне рассказывает, разъянули ему рот, и туда сколько пакетиков нашли, столько ему в рот и засунули, и водичкой дали запить, и посмотреть, что с ним дальше произойдет. Но он же хорошее хочет сделать дело, он же доброе хочет сделать дело, ну пускай эту продукцию и сам попробует для начала. Правильно, вот так и надо, потому что дело в том, что они помешаны уже на деньгах. Вот главное заработать. А заработать они сами продают, тоже сами наркоши. Вот, наркоманы. А это же страшно, как цепная реакция идет. Так, дальше, Николай, за этот вопрос в эфир. Сколько, по вашему времени, выводится грязь от сигарет из легких? И как правильно бросить? Читал, что если сразу бросить, то в организме активируются какие-то бактерии, которые могут натворить делов. Ну, вот я вам скажу по себе. Я вот не курю уже 15 лет. Значит, причем закурил тоже, как обезьяна. Я в 1978 году назвал на партхозактиве, главным инженером крупной галлюциногенной партии был в Якутии, назвал партком гнилым аппендицитом в теле администрации. Чем занимается нас партком? Это гнилой аппендицит в теле администрации. Делят ковры, ковровые дорожки, машины, квартиры, а люди перловку где-то едят. Ну и когда меня выгнали с партии и понизили в должности, я в другую партию попал, там хороший такой был начальник иннополец. Ну ты не нервничай, покури, как солнышко. Вот были сигареты такие болгарские, солнце. Противно было, ну потихонечку втянулся. И вот когда я бросил сразу, резко, с одного раза. И через 3,5 года лежал в больнице здесь, и меня послали на обследование. Ну как, в больнице лежит цикл обследования. Я пришел, значит, сканирование вен на ногах. Я заголил там трико, она каким-то намазывала этим самым гелем. И типа УЗИ такая штука возит. И говорит, когда бросили курить? 3,5 года назад. Ну вот если бы не бросили, до коленок обоих ног уже бы не было. И вот представляете, до сих пор у меня еще, сейчас уже, а то было вообще в те годы. Как будто, знаешь, когда сидишь, нога такая, колотья мелкие, все. Все мельчайшие сосуды забиты никотином. Ну вы знаете же, что очень многие, вот артист, который «Белое солнце пустыни», Легостаев играл, ему одну ногу отрезали, вторую ногу отрезали, он продолжал курить. И совсем когда уже, ну, остановиться нельзя. Это же жуткое. Потом меня посылают на эхограмму сердца. Буквально через 15 минут я разделся до пояса. Значит, мне этим такой же штука, типа УЗИ, вводят насчет сердца. Такая взрослая уже тетенька за 50 лет, медсестра, говорит: вставай и проваливай. Я говорю: что такое? Легкие, как два гранитных булыжника. Сердца не видно за ними. Можете представить, это прошло 3,5 года. И вот сейчас только, через 15 лет я уже и хожу. Я сейчас как бросил курить, я когда курил, я на 5-й этаж поднимался, 2 раза останавливался. Сейчас я взлетаю, мне 68 лет, я взлетаю на 5-й этаж без лифта. Ну, вот, вот что значит курево. И вот потихонечку откашливается, потихонечку сразу отхаркивается все. Вот. Вот такие дела. Так что бросайте, пока не поздно. Пока не поздно. Ты мне напомнил, когда про врачей рассказывал, тоже мне пришлось это обследоваться год назад. Вот, и тоже делают мне вот эти все, что рассказываешь. Одна тетка такая: да, мальчик, еще тебе жить да жить, все хорошо, замечательно. Я так усмехаюсь. Что, говорит, усмехаешься? Я говорю: ну какой мальчик, такой же, это, к полтиннику там все нормально. А такая: да ладно, что ты к полтиннику, бороду типа отрастил, думаешь, что это, поверю, лицо-то вижу молодое. Ну, в карточке-то посмотрите. Он так смотрит, ой, говорит. А я, говорит, мне столько же лет, а я тебя, говорит, мальчиком называю. Говорю: ну вот такая, такая природа. А говорит: а почему? Говорит: ну не пью, не курю, матом не ругаюсь. Да, ну вообще я думал, что ты батюшка. Ну вот, а насчет, ну так, шутка, отступление. А вообще так, насчет вот то, что ты говоришь, бросить, не бросить, да, вот многие так же говорят: вот там кто-то бросил, сразу умер. Помнишь, как это Максим Перепелица? Это бред. Помнишь, Максим Перепелица, когда они в самолете летят, говорит: вот дед-то бросил курить и помер. Они говорят, наоборот, кажется, он помер, а потом уже бросил курить, да, там шутка такая была у них. Так вот, эти шутки тоже распространяются не просто так. Естественно, что если организм ослаблен курильщика и тот, кто выпивает, то естественно, что любой чих для него может быть последним. И поэтому привязывать к тому, что он помер только из-за того, что бросил пить или курить, это так же глупо, как и, там, например, говорить, что человек здоровый полностью умер здоровым только по той причине, что вот он был здоров, но все-таки ему на голову кирпич упал. Вот, понимаете, вот из этой же серии. Поэтому не надо ничего придумывать. И как еще бросать? Тоже, когда с людьми разговариваю, с разными: как ты бросил курить? Один говорит: ну я там вот это пробовал, вот это, и очень-очень долго, долго-долго. А с другим разговариваю, он говорит: я бросил курить так. Я осознал, что это такое, и просто-напросто мой организм сказал, что мне больше это не надо. Травить меня больше не надо. И мозг сработал, вот подсознание, как ты говорил в самом начале, подсознание сработало, и все. И человек больше с тех пор не курит. Говорит: а как ломка? Он говорит: никакой ломки. Вообще никакой. Просто вот раз, и все. 3 дня немного так потянуло, 3 дня, а потом я так, знаешь, ногой так на себя топнул, стоять, и все. И прошло, и потом все. А сейчас, как смотришь, на сынок стоят девушки, курят, мне такое омерзение к ним. Вот. Они красивые и все прочее, но смалит эту гадость, вбивает в себе будущую жизнь. Тут вот ребята писали, когда ты рассказывал, говорит: если я прохожу и на остановке стоят девчонки, курят, я в их сторону демонстративно плюю. Прохожу рядом и плюю в их сторону. Молодец. Ну, это не один человек. То есть реакция-то уже вырабатывается. Хотя многие люди сами курили. Я понимаю, что это многие курили, понимают. Ну, что делать? Ладно, вопрос дальше. Владимир Замытич задает: Юрий Васильевич, кто или что ставит за этим, стоит за этим потоком наркотической мерзости? Глобальный предиктор, злой миллиард, пришельцы, глупости, жадности? Что? Я думаю, что это все-таки вот комитет 300, ну, вот, который поставил себе задачу вот этот золотой миллиард. Ну, вот. И им, ну вы помните же, что и Тэтчер говорил, что в России должно быть 16 миллионов остаться, только которые трубу будут обслуживать и все прочее. Это сатанинская Америка, сатанинская империя, сатанисты. И в том числе и Англия, и, вот, и Голландия, и все прочие, вот эти масоны все. Вот. Они люто ненавидят нас, русских, потому что у нас самые красивые женщины. Вот помните, такую гадость валили на Ивана Грозного, что он 3000 человек якобы казнил. Ну и то я сомневаюсь. А в это время в Европе, в Англии, в Европе было казнено 800 тысяч молодых женщин. Можете представить? И сейчас, ну вот посмотрите на руководителей этими всеми ихними группировками европейскими. Это думаешь, смотришь на них и думаешь, это сколько же надо шнапсу выпить, чтобы с ней ребенка зачать. Вот, это ужас. И вот я был в Вологде, в Кирилло-Белозерском монастыре, а там 800 пароходов в год приходит, в основном из Германии. В день от 2000 до 8000 немцев. Представляете, в нашем монастыре. Монастырь уникальный. Знаете, 1600 метров стена, по стене две повозки могут разъезжаться. И вот я там увидел, это еще 90-е годы, немки, значит, такие уже немцы такого фронтового возраста, под ручку с ними, значит, группа большая, человек 30 или 40. А они где-то купили, в Москве или где они там купили, наши кальсоны армейские с мотузками. И вот они прям с этими мотузками напяли, в этих кальсонах ходят модные, не знаю, почему это, что это, хлопок или что. И вот они заходят, первое там начало осмотра, а там стоят две такие вологжанки, это изуверы просто вологжане. И у немцев этих фронтового возраста паралич. Они так рот раскрывают, глаза лупят на них, ну такие красавицы, коса в руку, знаешь, это все. Фрау их дергает за рукав, но туда-сюда, кое-как во второе помещение продергает большое, а там их штук 8, еще красивее. Вот. И все, немцы оставляют там все деньги на сувенирах. Вот. Просто вот там стоит, кто не был, бросьте вы эту Европу, бросьте вы эти все Египты, Турции, съездите в Вологодчину, поглядите, какие там артефакты в монастырях. Ну вот представьте, вот в монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, более 100 милиционеров охраняет. Там есть иконы по 5-6 миллионов долларов. Ну, это дореволюционное это все еще. Ну, это. И, а Кирилло-Белозерский, Ферапонтов монастырь, фрески Дионисия 15 века. Вот. Есть что посмотреть, есть действительно наша русская история, наши традиции. Я считаю, что мы должны сейчас возрождать традиции. Наши традиции, вот, они были светлые, настоящие. Вот. И не надо никого слушать, ни тех, всех этих собчатчиков, всех этой мрази, которые, ну, вот, пытаются нас внушить детям нашим, что вы... Давай никто... лошадей не будем обижать тоже. Да. Давай про животных мы договорились, животных не трогаем. Не будем. Ну ладно, все. Короче, я думаю, что молодежь, я знаю, где включить у них тумблер, и они сразу начинают... вокруг озираться, и вот самое главное, чтобы молодежь понимала слово «отечество». Это такое великое слово. Отечество. Вот когда человек молодой, я сам в свое время, когда дошел до этого, вот отечество, у меня такое распахнулось. Такие пространства, такие миры наши, глубокие, бесконечные. Наша песня, наша, ну вот, сказка, наш вообще танец, пляс наш русский. Что это уже невозможно никакое. Когда мне говорят, а чего ты загранпаспорт не делаешь? Я говорю, нафиг он не нужен. Я не поеду никуда из России. Лучше на Байкал съезжу, или еще куда-нибудь, или в Вологду. Или... Вот. Чего я там не видел в Англии? И когда мне говорят, вот надо учить английский язык. Я говорю, скоро англичане русский будут учить. Русский будут учить. Аналогично говорю, я лаять не хочу на чужом языке. У меня полковник у нас был, НВП преподавал, полковник, артиллерист. Он говорит, никогда русские люди не лаяли на чужих языках. Только при необходимости, ну, когда уже совсем до них, до их уровня приходилось опускаться, чтобы что-то им разъяснить. А так разговаривали с ним другим. Вот кулак сжимали и показывали. Все, они сразу русский начинали учить. Вот молодец у нас полковник был. Как говорит, царствие ему небесное. Да, вот, он всю войну прошел. Так, а вот что вот этого касалось, миллиард там золотой, пришельцы, глупости. Вот смотрите, здесь очень интересная вещь. Есть жадные люди, которые просто на этом делают бизнес, то, что называется. Есть те, которые с этого бизнеса, крышуя бизнес, получают свое. А есть те, которые дают установки. Вот те, которые дают установки, у них и так все есть. Им ваши деньги не нужны. Им нужно управление человеческим ресурсом, потому что на Земле самое главное – это не золото, не бриллианты. Этого в космосе навалом. Как там, если уже мы говорим там про всяких пришельцев, там, про анунаков. Да. Проще там планету золотую взять, себе притащить, и пользуйся ей там тысячу лет тебе хватит или миллион лет. Не за золото здесь война идет, а именно из-за ресурса, то, что называется человеческий ресурс души. И вот кто управляет этим ресурсом, тот и самый главный, потому что воспитание душ – это на всей территории все миры как раз идет вот атака через нашу Землю. Прошло обучение здесь, прошло обучение здесь душа на Земле и вернулась к прародителям. И вот там она начинает творить те же безобразия, что здесь. Поэтому если там безобразие творит, то и той планетой, и той Землей, тем миром можно управлять. Вот куда прицел. Это надо, ну если хотите, отдельную передачу мы на это еще сделаем. Давай прерываемся. Сейчас музыкальную паузу прервемся. Мне там пару слов хотелось бы. Хорошо, только не забудь. Все, ставлю теперь казачью песню. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 34-й день месяца Юкостужа, 7524-го лета, неделя. Алкоголь, табак и другие наркотики, как они есть. Такова тема сегодняшнего нашего же эфира. Главный соведущий Сергеев Юрий Васильевич. Мы отвечаем на вопрос наших радиослушателей. Что ты хотел, ты пару слов сказать в конце? Я хотел, вот как предвидел ты меня это сказать, позитивно о том, все эти всякой эти пакости разговариваем о наркотиках. Кубанское казачье войско. Вы знаете, я за прошлый год снял 5 фестивалей казачьих и сборов по России. И вот позапрошлом году я снимал, было 2 полка кубанского казачьего войска, а в прошлом году их уже дивизия. Можешь представить, 10 тысяч человек. Командир этой дивизии потрясающий казак Безуглый Иван Васильевич. Вот. И на этом сборе выступал губернатор, новый губернатор Кубани. Вы представляете, ему говорить не давали, 10 тысяч казаков кричали «Люба, Люба, Люба». Это вообще потрясающе, такого путинского склада, такой патриот, такой все. Вот. И вот там в этом же я где-то дней 5 варился в этом котле этой дивизии. Мы в позапрошлом году за 24 дня расстреляли 24 тысячи патронов. Там и стрельба, там изучение минного дела, там кубанские казаки, они же Крым взяли. Вот. Кубанские казаки воевали в Сирии в июле прошлого года. 200 казаков кубанских положили там 10 тысяч этих игл. ИИЛ. Но самое интересное, у меня это на видео снято все, рассказ. Самое, что у нас не было ни одного раненого из 200 человек, не то что убитого. Так, ты сейчас военные тайны-то особо не раскрывай, это первое. А второе, что сейчас вот ты произнес фамилию президента, многие скажут, ну, очередные реестры там куплены и так далее. Там такое творится, ребята. Вот ты знаешь, эти казаки все сидят на зарплате, почти исключительно все. Значит, дружина, казачья дружина, вот возьмем Анапа. День дежуришь, сутки дежуришь, трое дома. 25 тысяч в месяц, разве плохо? 25 тысяч день подежурил, трое дома хозяйством занимаешься. Ну, вот это все вот государство платит, потому что этих там хвосты прижали, эти все негры, которые там наколки делали, все бандиты. Вот, и там никакого национализма нет. Все казаки взяли под свой надзор, под свой глаз. Вот помните, в Новороссийске, да, в Сочи шел. В Сочах был когда фестиваль в Сочи, и там Pussy Riot, там приехали, хотели эту провокацию сделать, и как казаки им там вломили по задним местам. И я эту плетку держал в руках. Знаете, вот ты меня пугаешь тоже. Это самое, какой ему штраф какой, вот этому казаку, который этой самой по заднице этой нагайкой, плеткой нагайкой вломил. Аж 1000 рублей он заплатил. Это уже все же левые возмущались там. Ну, с таким, небось, с таким он прямо с такой радостью 1000 отсчитывал. Там. Да. Есть за что заплатить. Как будто и на шоу ходить надо. На тебе 1000, я еще тебе 1000 заплатил. Только привези еще разок их. Да? Есть здоровое казачество. И дай бог, что они трезвые казачества. Они все боевые, настоящие воины там. Даже с оружием вот ходят свободно, хранят его где-то там, сдают, но вот, принимают участие. Ну хорошо, если это все правда, как ты расскажешь, то я как-то так радуюсь за то, что наконец-то у нас здоровые такие силы появляются в количестве нужном и управление над ними здравое. Я хотел, кстати, сказать вот про этот ансамбль, который звучал. Вчера вот не поленился, сидел, искал ансамбли такие, которые вот фольклорные наши, потому что, ну, мало, к сожалению, хорошей музыки. А ты обратил особенность этого исполнения? Все-таки пели женщины казачьи песни. Как правило, там или сводные хоры, или мужские ансамбли. А тут именно чисто женский ансамбль «Кубаночка». Я впервые услышал, чтобы женщины, только женщины, исполняли вот такие песни, причем боевые песни исполняют. Это уникальный ансамбль в каком-то роде своем. Я тебе сброшу ансамбль «Кубанцы». Вот он приезжает сейчас сюда. Послезавтра он будет здесь, мы будем вместе выступать. И они написали уже несколько песен на мои стихи. Я тебе сброшу, можете использовать их в своей передаче. Ну что ж, низкий поклон. Хорошо, давай дальше продолжим, то еще вопрос у нас есть. Так, про жадность и пришельцев разобрались. Теперь следующий вопрос от Анастасии Рысь. Юрий Васильевич, есть ли информация о том, является ли сахар наркотическим веществом и добавляют ли такой сахар в кондитерские изделия? Вот это я не знаю. Я знаю, вот мне один ученый сказал, я до сих пор не помню с никак. Что вы знаете, он сказал, в СССР, вообще в России, рак начал с 1956 года. Это по его исследованиям. Но, значит, оказывается, в те годы дрожжи при выпечке хлеба начали применять, представляете? И все, и начался рак. Не знаю, насколько это правда, это непроверенный факт такой. Ну почему ж непроверенный? Есть эксперименты проводились, когда те дрожжи, которые современные дрожжи, которые называют термофильные, проводят эксперименты с крысами, и там рак, те, которые дрожжи употребляют, дрожжевые продукты, значительно быстрее развивается. Так что это не шутки. Потому что, вот как доказано, рак – это все-таки непростое заболевание, которое связано с какими-то там изменениями в природе. Это влияние внутри, какие-то инфекции, грибки и так далее. А ведь дрожжи – это и не бактерии, и не грибки, это между ними. И они могут как раз воздействовать на многое другое, на герпес, на тот же самый. И когда вместе соединяются, там образуются опухоли. Это все проверено. И вот как раз тот самый рафинированный белый хлеб, булки – да, на этих самых дрожжах термофильных, это вообще отрава, это смерть. Имейте это в виду все. Есть же бездрожжевой хлеб. Да. Но сейчас нашлись умельцы, которые пишут «бездрожжевой хлеб», а внизу в составе написано все равно «дрожжи». Дело в том, что бездрожжевой хлеб – это зарегистрированная марка. Так что вот неоднократно уже говорил, следите за тем, что написано в составе, а не читайте наклейку, потому что часто бездрожжевой хлеб – это является названием фабрики или предприятия, которое это, ну, зарегистрированная марка. Так что не подпадайте на это. Вот я бездрожжевой хлеб казачий, вот я пример приведу. Это подлинная история. Вот снимался фильм «Кубанские казаки» в станице Курганинской на Кубани в те еще 50-е годы когда-то. И традиция осталась. И вот мне товарищ рассказывал, значит, традиция какая, что собирались все колхозы, совхозы, богатые же на Кубани были, уже после уборочной. И вот там ярмарка шикарная была в контрайонном центре, значит, продавали там и арбузы, и все там, и были скачки. И вот скачки, и один кубанец с газырями, такой молодой, лет 25, всех победил. Но первое место занял, а приз знаешь какой был? Пианино. Ну, такой, пианино его наградили. Ух ты, хочешь сказать, ух ты. Да, ну и, короче, идет он по улице, девки вокруг аж ногами перебирают вокруг него, идет такой. И вдруг дедок с клюшечкой, мне товарищ рассказывал, что он прям видел это все. С такой клюшечкой, глаз у него такой разрубленный оказался, в гражданскую войну порубили глазок. И говорит: Петька, а ты вот хлеба булку нашу кубанскую разрубишь, запросто держит. Он там: Нюська, внучка или правнучка, ну-ка бегом в хату. Принеси хлеб, бабка только вынула с печи. Да на табуреточке на полотенчик положите. Выносит эта девушка табуретку, на табуретке полотенчик и хлеб. Бей. Ну тот кубанскую шашку выхватывает. Бабах по хлебу. Она на метр подскочила, перевернулась и опять упала. Не разрубишь парной хлеб такой, который с печи, его нельзя, невозможно разрубить. Он три раза пытался. И потом говорит: дед, говорит, так это невозможно. Нельзя его разрубить. Дед, ну-ка, дай-ка. И говорит, я стоял рядом, и этот мих я поймал. Когда он костылик отбросил в сторону, из-за шашку-то, ручка, его аж как судорога передернула. Все, понимаешь? А уже сил-то нету махнуть даже ей. И он так коленкой как снизу даст где этот шашка. Динь! Хлебушек пополам, полотенчик пополам и табуреточка пополам. Огород еще нет самое, не забыл. И тут народ как взревет, отдать пианино деду. На кой нам не нужен ваш пианино? То есть, какие мастера были, настоящий характерник, какой вот, вошел он в состояние, вот, разрубил сразу все. А такой уже возраст был, говорит, под 90 ему. Да, сейчас ты расскажешь про хлеб, а у меня-то в хате хлебом пахнет, женушка печет в хлеб без дрожжей. Здорово. Вот у нас же в детстве, я помню, в каждом доме был свой хлеб. Бабушка в 3 часа вставала, вот тут все на хмелю было, никаких дрожжей не было, все. И мы кусками менялись с соседскими ребятишками. Собираемся там, куски раз, мы считали, что у них вкуснее хлеб. Действительно, были все такие мягкие, пушистые, белые. Но все равно по вкусу где-то, по запаху были другие. Но хлеб – это великое дело. Угу. Ну так вот, по поводу сахара. Значит, давайте просто разберемся. Если мы говорим про рафинат сахара, то любое рафинированное вещество — это все-таки вредно, это наркотик. Любое рафинированное вещество. Если мы говорим про природный сахар, то в этом случае тогда это уже не является наркотиком. Это первое. Второе. Наркотик вызывает зависимость и изменения генетические, а продукт, он не влечет генетические изменения. Любой продукт является питанием организма. Поэтому, когда вы вот эти вещи понимаете, отличие наркотика от ненаркотика, тогда все становится на свои места. Но рафинированные продукты – это смерть для всего нашего человечества. Вот это надо учитывать. Mm-hmm. Поэтому никогда рафинированных продуктов на Руси в древности не было. Всегда употреблялись в том виде, как они были. Давай дальше. Следующий вопрос от Владимира Змитича. Юрий Васильевич, онлайн-игры и социальные сети – это ведь тоже наркотик? Да. Ну, давайте вот мы вернемся немного назад. По годам там все. Я вам дам интересную информацию. Я собирал, такой был семинар огромный был в Новосибирске по контрпропаганде массовой культуры. Это 85-й год, представляете? У нас там машина девятка ехала, под коленки била буфером, говорит: ну вас убьем, вы отсюда не уедете. Ну, давайте начнем с самый страшный наркотик, который поражается наша молодежь. Это тяжелая музыка, хэви-метал, рок-музыка. Ведь же как нам внушали, помните, в детстве, в юности, вернее, что Битлы – это гении. Ребята, официально и говорю, и могу предоставить доказательства, что Битлы – это никто. Ну, вот, потому что за созданием группы Битлз стоял баварский орден иллюминатов от масонской ложи. И вот почетный член баварского ордена иллюминатов Аллен Гинзберг приехал в Ливерпуль, ну, вот, нашел этих мальчиков симпатичных и начали их натаскивать. По голосам подобрали, начали натаскивать. Когда у них же создали они фирму Apple, а Apple все это грехопадение, это надкушенное яблоко. Кстати, вот на айфонах Apple везде надкушенное яблоко – это символ грехопадения. У них ничего просто так не будет. И когда Битлов так раскрутили, что они создали знаменитую свою пластинку «Желтая подводная лодка». Опять ничего, ни единого слова лишнего. «Желтая» – это символ наркотиков, подводная лодка – символ наркотиков. И они впервые, концертный зал был большой, битлы впервые разевали рты, а не пели. Крутилась эта пластинка, которая была сделана специально. Значит, песни вот эти битлов были. А обратно, совершеннейшей по тем годам аппаратуре, по этой же дорожке, была так называемая фрактальная запись. Позывы к сексу, к вандализму, к убийству, к террору. Представляете? Это пробой на подсознание. Если сознание может что-то отвергнуть, подсознание не может. Что там началось в этом зале? 16 трупов. Там такое все переломали, перебили. А тогда еще все девушки камлают около певца, там стоят, верещат, руками там трясут. А тогда они сидели еще, было еще начало эры битлов. Так вот, официальный документ. 4 ряда в этом зале были отвинчены и сожжены, вывезены и сожжены, потому что из девушек вытекло все, и первое, и второе на эти стулья. Представляете, какой удар по подсознанию, по раскрепощению и по всем. Причем фрактальная запись, они работают не только на каких-то древних таких про языке. Там может и немец с ума сойти, и русский, и француз, и все прочее, прочее. Действует на всех. Вот. И когда битлы так посчитали, что они вот и такие гениальные, что их орденами королева наградила, и чуть они... За ними стояло 12 институтов. Можете представить? 12 институтов, которые работали от всех этих Рокфеллеров и прочих вот этих миллиардеров. Для чего это было вообще создано все? Вот. И Роллинг Стоунс, и Битлы. Для того, чтобы молодежи, новое поколение молодежи, никаких там революций не устраивали, ничего. А всех их слить в канал, в сточную канал. И они слили. Понимаете? Слили в сточную канал эти молодые поколения. Вот. И поэтому мы собирали в Новосибирске большую конференцию, и были с Минска, когда Единый Советский Союз был, с Минска были ученые с мединститута, Минского мединститута. Они мне еще диски, кассеты подарили, которые оттуда они привезли. Они провели эксперимент, уникальный эксперимент. Значит, тысячи ребят, помните, эти были еще начало, когда наушники были, вот эти все еще висячие магнитофончики такие небольшие, когда первые битлов там все. Плеера там, да, такие. Плеера такие, знаешь. Они их собрали в пионерлагере. Прям доклад делали. Ну, пожалуйста, общайтесь, говорите, никаких плееров, никакой прослушки музыки, причем контролировали, чтобы никакой прослушки музыки не было. Вот это тяжелое хэви-метал рока. Да. На третий день начались, это медики доклад делали, начались такие признаки наркотического хумора. Потекли у них сопли, слезы, понос. Ну, вот, значит, ломка называется. Ломка, да. Ломка, хотя они наркотики не употребляли. Понимаете? Потому что они доказали, вот эти медики с Минска доказали, что тяжелый металл – это наркотик. И вот посмотрите, вот ездят, вы, наверное, ездили на машинах, когда едет машина, там динамики такие стоят, она шатает. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ага. Так все же сделано очень тонко там. Не просто так, бум-бум. Ну, вот. А вот эти ритм подобран под аритмию, под сердце, инфарктное сердце. Вот ритм инфарктного сердца, и вот в этом бум-бум. Я не уверен, что долго проживет человек, который едет в этой машине. Ну, то есть работают на станисты, работают на уничтожение и молодого поколения. И на все вот смотреть, что творится в Донбассе. Ну, вот это же просто там же ездят специальные машины, Volkswagen, транспортеры. И вы же слышали, читали, наверное, изымают все органы, потрошат и убитых, и раненых. Ну, 70 тысяч долларов одна почка. Ну, кто устоит? Ну, поэтому сатанизм. Нам нужно объединяться. Иначе эта вся мразь придет к нам сюда, в дом. Мы сейчас обеспечены очень-то. Придут, начнут курежить и наших детей пилить на запчасти и все ломать. Попытка была уже в 90-е годы. Mm-hmm. Кстати, вот Анастасия Рысь написала. Кстати, про Белтлов. Джона Леннона как раз застрелили за то, что он пытался рассказать правду. Ну, как один из вариантов. Да. Ну, в общем, мы выяснили, что зависимость, она может быть не только от того, что человек что-то поглощает в себя, но и то, что слушает, и то, что смотрит. Это тоже наркотическая зависимость, да, может быть. Так, следующий вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Как, по вашему мнению, известного человека, писателя, общественного деятеля, христианина Казака, устроить массовую всероссийскую акцию референдума о запрете алкоголя, табачной продукции, признание их на законодательном уровне наркотическими веществами, возможно, под вашим руководством или с вашей подачей, как авторитетного человека, как, к примеру, обращение к президенту, как гаранту Конституции, к человеку, который имеет право назначать референдум, или к митрополиту Кириллу и к другим духовным конфессиональным лидерам, которые в силу своего духовного сана и степени влияния на общество и политиков могли бы повлиять на сознание людей и кардинально избавиться от этой чумы, курева, алкоголь и так далее. Готово, созрело ли общество России в настоящий момент к такому шагу? Благодарю. Знаете, молодежь созревает, созрела уже молодежь. Поэтому очень многие, если алкаши были отцы, то дети не курят, не пьют. Вот это... Вот мне любимый, знаете, какой я часто нахожу? Флешмоб в позапрошлом году был в Новосибирске. Флешмоб, молодежь танцует там в центре. Посмотрите, это фантастика просто. Это так заводит. Здоровая молодежь такая. Все удивительно. И я обоими руками за. Если что, то, во-первых, обенец даже не вокруг там, меня. Я с лапой для этого. Вокруг Жданова надо. Потому что это такой воин. И вот это действительно надо поднимать, писать, добиваться, пробивать это дело. Потому что... Ну, вот. И когда... Тут русскому человеку нужен образец для подражания. Вы знаете, когда я написал вот «Княжий остров» и там о казачьем спасе, я только в одном месте читал про казачий спас. Ну, в детстве-то я видел этих людей. А вот это был одесский такой, без клуба. Ну, а сейчас попробуйте откройте казачий спас в интернете. Ну, там все забито. Нужен образец для подражания. Нужен герой, который не курит, не пьет. Нужна молодежная вот эта... Ну, вот представьте, как это легко делается в Самаре, например. Там уже сотни, тысячи ребят, которые здоровый образ жизни. Надо нам объединяться. Надо объединяться и делать... свое, Россию, новую Россию. Я, знаете, вот собрал в прошлом году девчонок, вот у меня было 136 молодежи такие, 12, 13, 14, 15 лет. Я их, всех девчонок из этого, из молодежи, усадил за стол. Столовая у нас прям такая накрытая, кухня военная полевая. Вот. Дал им методики вот эти против курева, против водки, против пива. А потом, говорю, девки, они уже, знаешь... Сидят, слушают, да? На вас возлежит великая миссия, а не какая. Вы должны, обязаны родить новую Россию, трезвую Россию, здоровую и не менее 10 казачат каждая. Ну, они так это все хмыкнули туда-сюда, значит, ну вот, а что значит раскрутить на подсознание? Через 2 месяца, я сейчас напишу новый роман «Азовское состояние», еду с Ростова, с Кунцев, это знаменитый наш казачий круг, ансамбль. Мне звонит, ты где? Я говорю, в Ростов выехал, за Ростов. Говорит, заезжай домой к матушке, пару мешков картошки. Ну, а что там, крюк небольшой. Я заехал, а тут оказалось, там на родине моей, библиотека моего имени уже 30 лет стоит. Имени писателя Сергеева. Я еще 30 лет им назад говорил, говорю, вы хоть бы это подождали, когда помру. Ну, этажная библиотека районная. И там, значит, мне Малахова Татьяна, замечательная такая, говорит, Юрий Васильевич, тут у нас в хуторе Белогорском 80 лет колхозу. Представляете, они сохранили колхоз Белогорский. Вот, и так живут нормально все, и скотина у них, и птицы там, и все прочее. То есть не подались они вот этой ломке общей-то, сохранили колхоз. Вот, и они юбилей. Мы приезжаем, какая-то девица поет на сцене такая, здоровая, мини-юбки, знаешь, все. Мы со Скунцем нас вперед, как почетных гостей, усадили. И вдруг, знаешь, шторы так на сцене висят, боковые. Одна штора отодвигается. Молодая, симпатичная девчонка, лет 17. Рукой, ладошкой мне машет и подмигивает. И головой так и подмигивает, и машет. Я оглянулся, думал, за мной какой-то, значит, это самое... Молодой ухажер сидит, да? Сверстник, нет, мне машет блин. Я думаю, это гордыня-то какая-то. Ничего себе, деду старому девки еще подмигивают. И зал тоже заметил это дело. То на меня, то на нее глядят, скажут, что за кадр приехал такой. И вот кончается концерт, она ко мне подлетает и говорит: Юрий Васильевич, спасибо вам огромное. Я говорю: за что? А я их всех же не упомню, их 50 человек было на том, за тем столом. Мы шестеро были от Белогорска вот, на вашем семинаре. Приехали в хутор, провели собрание, почему так четко все, жестко. Все бросили курить. Саша признала, что они в 17 лет курили. И сейчас мы уже, говорит, все организовано, смотрим за дембелями. А у нас, говорит, ребята не пьющие приходят, вообще-то не очень не увлекаются. Выбираем себе мужей, и не менее 10 казачат каждый. Мы поклялись. Думаю, есть. Ну что ж. Да, позитивно. Давайте на этой позитивной ноте прервемся на музыкальную паузу. В эфире Народное Славянское Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. 24 февраля 2016 года, среда, по одному из современных стилей, а по одному из старинных, 34-й день месяца в Юкостуже, 7524-го лета, неделя. Алкоголь, табак и другие наркотики – такова тема нашего сегодняшнего эфира. Вернее, не просто как просто мы говорим про наркотики, как они есть и как о них избавиться, как осознать, что это такое. И главный соведущий – Сергеев Юрий Васильевич. Вопросы продолжают к нам поступать, но мы не будем затягивать эфир, так что я выберу те, которые самые такие вот интересные. Вопрос от человека представил Миколаевич. Я владелец виноградника, сам не пью. Куда можно вино деть? Продавать нет желания. А что, надо его просто как виноград продавать и все. Или соки виноградные, давильные. Но поэтому вино не надо делать, потому что оно потихонечку затягивает. И я вот... Есть столько радости, столько любви в нашей жизни, что можно обходиться без всего этого, понимаете? Я вот хочу прочитать три своих стихотворения, маленьких, они короткие. Это как раз вот ответы будут на вопросы Николаю и Владимиру. Значит, казаки же не только могут шашкой махать и рубить, но и любить могут. Когда сквозь жизнь и зной идти устану, и буду думать только о воде, я припаду горячими устами, мой мир, мой ключ святой, я припаду к тебе. Когда в боях приму смертельные раны, еще мгновение быть большой беде, я приползу и вновь здоровым стану, мой мир и вся вселенная в тебе. Когда настанет срок, и обуяет старость, и миг придет упасть моя звезде, я на молитву пред тобою стану, мой мир и вся вселенная к тебе. Когда ж на суд пред Богом я предстану, у высшего царя, святых небес, просить пути единственно остану, мой мир, моя вселенная к тебе. И вот следующее дарение. Любовь, как путеводная звезда, сияет, если ваше небо чисто, она дается Богом навсегда. В житейском море благостная пристань, любовь, живая светлая вода, она от зла и смерти воскрешает, пред ней бессильны зависть и беда, от сглаза наветов отрешает, любовь Святого Духа чистый дар, укажет путь в душевную обитель, она зажжет молитвенный пожар, сгорят оковы в нем, вы не сгорите, любовь, как путеводная звезда, в ее лучах себя не уроните, неспосланную Богом благодать, примите от небес и сохраните. Любовь, как путеводная звезда, сияет, если ваше сердце чисто. Вот почему я вот о любви прочитал два этих стихотворения своих. У меня была удивительная встреча была. Я собирал материал о 25-летнем казачьем полковнике Васище в Натерике. Проехал все Тверские станицы, это 87-й год. И вот нашел дом, где этот родился, вырос, в станице Николаевской. Васичев Александр Арсеньевич, героем. В 25 лет уже был полковником казачьих войск. С турками в 16-м году воевали. Вот. 14 ранений у него было. Вообще удивительное. И вот я ехал через станицу Микенскую. И вот еду, сидит бабушка на скамеечке, на карше, как у нас говорят казаки. Играет гармонь и играет песни казачьи. Я машину заглушил, подошел к ней, диктофон вытащил. А она как будто меня не замечает. Играет, причем настоящие казачьи старинные песни под гармонь. Ну, я подсел к ней, говорю, вот, записать можно. Она как-то не понимала, что это что-то записывает там. Ну, там рассказала мне о Васичеве, все, что помнила. Она 900-го года была, это 87 лет уже было. Вот. И потом так игриво мне по плечу шлеп ладошкой и говорит, мил человек, а ведь я родила 21 дитя, и все живые. Представляете, 21 дитя, и все живые. Вот. Так жалела слово казака. У нас у казаков не было понятия любить, жалеть. Что скрипнет калитка, я на улицу вылечу, как ласточка, ему повисну на шею. И вот, говорит, что характерно, удивительно. Говорит, возьмусь, а он комбайнером-трактористом работал. Соберусь стирать его исподние рубахи. Можешь представить, исподние рубахи или этому трактористу-комбайнеру? Они желтые все. А я, говорит, их еще не намочив, прижму к лицу и надышаться не могу. Как ландышем пахнут. Вот какая любовь была. А сейчас мы феромоны там, все прочее. И работал. Вот с работы, говорит, прихожу. А, ты же затемно с работы. За трудодни работал. Можешь представить, 21 ребенок работает в поле. А они все мазаны, по-нашенски, по-казачьи, грязные. Кто на сене спит в яслях, кто шашками дерется, кто на крыше. Ну, 21, представляешь? Они же это... Она говорит, я их стала путать уже. Где Мишка, где Никишка? И потом, сейчас, говорит, всех зовут к себе жить. Уже и семьи у всех. Я, говорит, самая богатая бабка. У меня... 116 внуков и правнуков. Можешь представить? И она с такой гордостью. Вот она, да? Вот она, это самое. Какое там вино? Какое там, там Чехиль, хорошее вино они делают. Но за какое там вино, когда любовь превыше всего? Понимаешь? И вот я говорю, ну а чего же не едешь жить? Ты живешь одна. Я как понял, одна живешь в этой избушке-то. Избенка такая старинная, глинобитная. Одна. Все зовут, не еду. Ну, а что не едешь-то? Наш обиделся на меня. Говорит, ты что, спятил, парень? А на кого же его брошу? Я говорю, кого на кого бросишь? Ну, как? Вот жду, когда скрипнет калитка, выглядываю в окошко. 10 лет назад ушел и не идет. Умер муж, представляешь? Я каждый день у него на могилке. Дождь, снег, там, вьюга. Я каждый день у него на могилке. Вот. И вот, говорит... Вот представляете, какая русская душа, какая русская любовь, какая жалость, как жалеть казаки. Вот мы на что должны ориентировать своих детей. На будущее, на семью, ну, вот, а не на каких-то этих голубых этих лесбиянок. Я, значит, ты хоть и говорил, но я тут немного, что про лошадей нельзя говорить. Опять ты за свое. Ну ладно, давай займемся лошадьми, давай. Ну вот я немножко даже тут, ну так кто поймет, кто не поймет. Вот когда Кондолиза Райс, значит, начала наезжать на Россию-то, всякую пакость, ну, вот, я в интернете выбросил, когда прочел, кто она на самом деле, она же лесбиянка. У нее 25 лет, она построила дом, жила ее там любовница, любовник, как там все, она ездила к ней. И ей дал кликуха. Это очень хорошо. Она пошла, эта кликуха. Мондолиза Райс. Вот. И вот нам пытаются внушить и поселить, что какая-то, ну, тот же этот президент Америки. Ну, что он может сделать? Или там был у них эти разные... Что он может по сравнению с нашим, с русским народом? Ну, вот. Это же все мерзость. И поэтому нам надо поднимать своих детей, воспитывать на песнях, на литературе, на культуре на своей, работать с детьми, в игры. Вот сейчас в этом году будет у меня Лапта, и надо воспитывать детей, вот, надо работать с ними. А просто так они не станут русскими воинами, воинами духа. Да, здесь вот написано в чате, что сейчас каждую неделю уже в крупных городах, ну, в Москве в частности, проводятся русские вечерки. Народу с каждым разом все больше и больше приходит. То есть здорово. Просыпаемся, очень весело, хороводы, игры, пляски, мастер-классы, ярмарки живых продуктов, самая живая музыка, душа радуется, нас все больше и больше. О, здорово. Просыпаемся, да. Возрождаемся. Я, кстати, здесь тоже делал такой анонс, сам ездил на вечерку в Москве, там и с людьми общался, делал интервью. В общем-то, вижу, есть интерес, просыпаются люди. Причем, самое интересное, был я на северо-западе Москвы, а люди приезжали с юга, с запада, Московской области. То есть, я спрашиваю, а о чем такой крюк-то? Что там рядышком нет? Говорит, вот тянет сюда, не можем. Вот как один раз, говорит, подсели, вот, говорит, наркотик, вот это наркотик. Как подсели, так и ездим. Да и все-таки, давай вернемся к референдуму. Как ты думаешь, если вот такой клич кинуть через известных людей, ну, собрать известных людей, сказать, идите к президенту, идите к патриарху, идите к другим известным людям, давайте соберемся, сделаем референдум. Ведь президент имеет право подписать указ о референдуме. Конечно, конечно. Что о том, давайте. Что давайте мы вот сделаем. Как ты думаешь, это повлияет как-то в положительную сторону, или это будет, ну провели повлияет. И провели, ну, потратим? Ты знаешь, очень много будет хихикать, но это ладно, пускай, лиха беда начала. Ведь же, когда я начинал этот семинар свой, понимаешь, было всего там, ну, немножко народа. А сейчас уже мы не помещаемся на поляне и все прочее. Нравится вот у нас школа казачьей песни, школа казачьего танца, пляса и сухой закон. И вот это в основном и привлекает людей, понимаешь. Ко мне милиционер первый год, когда прошел, неделя, 7 дней, подходит милиционер, которого администрации поставили, ну, чтобы там контролировал. Чтобы местные не лезли там пьяные. И он говорит, что за народ здесь, Юрий Васильевич? Я говорю, что такое? Ни одного пьяного за неделю не видал. И курить-то один только подошел стрелять. И не курит, и не пьют. Потому что когда здоровое начало, когда начинается песня, когда пляс, когда вот наши традиции, а там девчонок мы учим и пеленать ребенка, и варить щи, и все прочее, вот эти все наши традиционные культуры русскую. Ну, ты там не докуривай. Ты знаешь, позапрошлом году приехали из Омска. Хорошие девки такие, в русских славянских одеждах. Человек 37 было, наверное. Приехали там, они там, значит, нарядятся, так ходят, там принимают участие в семинарах. А в конце их старшая, а в конце этого семинара, через неделю ко мне претензии. Говорит, Юрий Васильевич, ведь мы приехали познакомиться с казаками. А за неделю так никто и не подошел. Я говорю, слушай, извини, ради бога, не до вас, не до вас. Видишь, ночной пластуновский бой. Вот. Школа казачьей песни, школа казачьего пляса. Вот принимайте участие, а там любовь это крутить, это некогда, некогда. Надо поспать и утром опять. Вот так вот. То есть в черном теле держишь казачков, понятно. Я не держу, они сами держат друг друга. Добрые вы там все. Ну, хорошо. Здесь вопрос еще про Сурицу, про Сури. Ну, ты уже частично сказал, так что, думаю, этот вопрос не будем озвучивать. Хорошо, у нас такая душевная беседа получается. И у нас до завершения получаса остается еще 15 минут. Можем, наверное, с тобой уже подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Нет, знаешь, да, про Сурицу, постой. Про Сурицу я Ну, давай, здесь, давайте прочитаю, чтобы ты тогда уже полностью этот вопрос услышал и ответил. Ну, да. Значит так, Данил задает вопрос. Здравия с ведущим. Юрий Васильевич, какие есть у вас сведения или умозаключения о Соме, Суре, Сурице, Амрите, Амрозии, Нектару богов? Это один и тот же напиток богов, но в разных народов, или все-таки разные напитки по химсоставу? Я расшифровал рукопись неизвестной науки, и там вот прям расписано. От семи источников, ведические тоже святые источники были, берется семь частей долей воды, сливается в ступу, ступа внутри обита серебряным листом тонким. Представляете? И вот, и туда добавляется, вот я уже сказал это, рябину поджарвай, мелко помели, готово сыпать надо. Вот. Если стрела глаз занудила, тогда, но перед этим ее надо спахтать. Вот в серебряной ступе пахталась эта вода, представляешь, энергетика с себе мест. Ну, это то, что называлось «толочь ступу в воде». Да-да. «Толочь воду в ступе». Это пестец был золотой, представляешь? Вот серебро насыщалось еще ионами серебра и золота, вот это все просто. Вот, и никакого там не было ни спиртного, ничего. Но вот староверы до сих пор это держат, эту традицию. Я вот был, вы знаете, я снимал фильм в этом, в Туве, и в верховье Енисея, там Джей, как-то забыл, да, деревня Джей, она прямо на Енисее, такой бурный Енисей, такие камни огромные с дом стоят, и вот с той стороны. И вот заезжаешь, когда в это селение староверческое, знаешь, аж дух захватывает. По улицам, как грибов белоголовых ребятишек. Там в 18-19 лет она уже замужем. А уже в 22-23 года уже пятеро, то и больше детей. Не курят, не пьют. Такой вот вообще, какой-то такой поразитель. У меня на сайте есть вот фотосайт мой. Artlib.ru, посмотрите там. И вот там есть фотографии этих людей, молодых людей. Artlib.ru, и там на букву F Сергей Филипп Васильевич, 1000 фотографий моих. Вот. Я одну фотографию написал, подписал, генофонд, русский генофонд, так ее вычеркнули, это русский генофонд, что, дескать, это она такая румяная, здоровенная девка, 16 лет, и она такая вся, кровь с молоком. Они подъезжают, мы стоим, у меня маленький такой оператор был на видео. А, представляете, в Туве, в тайге подъезжает Ямаха мотоцикл, вот этот, знаете, дорогой, который 30 тысяч стоит долларов здесь, в Москве. Парень сидит сзади, а эта девка сидит за рулем. До колен захлюстана все грязь, они же не по асфальту ехали, там по тайге, по дорожкам, по всем. Она зашла, Енисей до колен прям на себе джинсы так вымыла, подходит и сверху вниз смотрит на нас, а так 1,85 м, 1,90 м просто. Что делаете-то? Я говорю, кино снимаю. Ну, вот она же таким, знаете, потрясающе, надо слышать было. Дивия-то какая? Дивия, знаешь, удивление, дивия-то какая? Ну ладно, снимайте, благословил. Вот. Так что очаг вот такой сохранился, здоровый, поразительный. Ну, понятно, давай в Сури вернемся все-таки. Значит, это, да, это ступа, обитая серебром, золотой пестик, туда наливается вода семи источников, после этого кладутся туда сушеная, жареная, мелко измельченная рябина, пахтается. Что-то еще добавляется туда? Ну, травы еще не добавляли, но там не указано в этом источнике травы. Я могу прислать, вот желающим, я могу прислать этот кусок, это вот, который я расшифровал рукопись, и вот там прям подробно, она буквально на страничку. Хорошо, там... дальше что делают? Попахтали, дальше что делают с этим? А дальше суру, сому в травах квашеную. Вот, например, вот это праздник. Ведический был такой праздник. Значит, дарбга. Вот, когда вырастала трава, чтобы ее можно было горсть высотой, весна, то есть вот, трава только поднялась. И вот радость была, хороводы возили, водили, рвали эту траву, бросали встречи солнца, встречали солнце так, и пили вот эту суру и сому в травах квашеную, понимаете? Это был такой энергетический напиток, который никакого ни пива, ни, вот, не надо было. Но все-таки сурья, сура, если мы так рассматриваем, это связь с солнцем. То есть там еще для того, чтобы это все было нормально, ее не в темном месте настаивали, а за счет солнечного света и на счет тепла, да, солнечного. Да. Ну вот Самара, например, город. Сомара. Напиток богов. Сомара. И там же еще едешь к этой Самаре, там куча этих рек таких же, вот и Сурья есть река, и все прочие, это древние такие места, вот за Пензой туда, между Пензой, и вот очень интересное. Жарникова вот здорово расписывал. Читайте Жарникова и станете русскими. Хорошо. Ну ладно, а вот ты знаешь о том, что вот по-разному называлось: где-то Сома, где-то Сурья, где-то Амрита, где-то Амрозия, Нектар богов. Вот это одно и то же, или все-таки это разные напитки? Ну, я не знаю, в том источнике, который я, вот там расписано вот, в травах Сура, Сура в травах Кваш, и Сома называла, Сома. Сома и Сура. Да, Сома и Сура, да. Ну ладно, хорошо, все вопросы мы с тобой прошли. Давай теперь, наверное, в заключение от себя что-то еще скажем по теме алкогольного нашего безобразия, которое сейчас творится с нами, со всеми. И в заключение что-то пожелаем, наверное, нашим радиослушателям. Ну да. Ну я что могу пожелать нашим радиослушателям? Вот когда в магазин вы придете, водочный, и вот рядом постоите вот так ладонью и коснитесь этих вот с водкой, и вас обожжет холод, который, смертельный холод, который идет от этого китайского спирта. Просто ледяной. А мне еще передали характерники такие способности, кожное зрение, руками чувствую, вижу. Ну, вот, я просто не могу. Иду меня как в ледяной купели. По ряду иду в магазин, где водка продается. То есть это просто оружие, которым уничтожается наша нация русская. И не только русские, татары все, вот, которые у нас. Я вообще татары считаю, мы одной нацией с татарами. Ну, вот, поэтому ни в коем случае не берите даже в рот эту пакость. Вот, и сигареты, девчонки, вот когда бросите курить, от вас же будет аромат такой девичий все. А сейчас что? Сейчас пепельницы ходячие. Ходячие пепельницы, да. Вы же какие пахучие были, я помню, в 17 лет. Ёлки-палки были. Такие. Мы в третью лишнюю играли. Как встанет вечером перед тобой, там же бегать надо было. Вот. Не надышишься, девушка, не надышишься, такой аромат идет от нее. А сейчас намажется тут в лифте, как-то с одной дамой ехал, чуть не задохнулся. На ней столько разных этих, наверное, ведро вылил на себе вот это все, воды специальные, как он там, ароматные. Вот. Я думаю, что мы победим, вот. И вот это все пьянство и даже наркотики от нас отвалятся, осыпятся трухой. Вот. Короче, жалко, что невинные, наивные люди, которые вот на моде входят в этот шоу, еще чем покупают, что, дескать, вот, слабо тебе там выкурить сигаретку, слабо тебе попробовать спасть. Да не слабо. Наоборот, сейчас модно не пить, модно не курить. Ну, вот. И посмотрите, как только вы бросите курить и пить, как девчонки на вас начнут стойки делать. Вот. И девчонки, когда бросите курить, вот, не перестанете быть пепельницами, здоровые ребята вас увидят и полюбят. Это главное. Семья, дом, ребенок. Ну, хотя бы не 21 дитя, но десяток-то надо рожать. Россию надо расширять. Да, иначе кто-то слезет с пальмы и придет на наши места. Да, они уже в Европу пришли. В Европу пришли. Так, ну ладно, про зверушек не говорим. Хорошо, благодарю тебя за столь содержательный эфир. Я от себя вот что хочу сказать. Когда ты говорил про там всяких Маргарет Тэтчеров и Кондолиза, вот этих вот мужеподобных созданий непонятного образца, вот, то как-то там они говорили в свое время, что России должно остаться 15 миллионов человек. Переспросили, 50? Нет, 15. Понятно. Почему? А потому что вот так мы в Европе видим, Россия незаслуженно владеет столь большим богатством. Сибирь, да. Да, поэтому надо, чтобы там уменьшить, и чтобы цивилизация пришла, и владели цивилизованные люди, а не аборигены какие-то. И много делалось гадости всякой. В конечном итоге эти существа поняли, человекообразные, о том, что Россию в лоб не сломить, о том, что русский дух просто так не сломить, и то, что генетическая память у нас сильна. И они предприняли давным-давно еще, когда это все поняли, они предприняли другой вариант. Для того, чтобы уничтожить генетическую память, нужно уничтожить генетику. А генетику можно уничтожить как раз генетическим оружием. Да, то есть устроить геноцид. И вот когда какой-то папаша перед своими детьми выпивает и показывает им пример, это преступник, а не папаша. Да. Мало того, что он сам показывает пример, так он еще и плодит тех, которые уже будут с генетикой нарушены. А генетика нарушена – это нарушена генетическая память. А если нарушена генетическая память, то в этом случае ваше место уже будет на пальме, рядом с другими обезьянами. Вот и решайте, кто вы, человеки, достойные того, чтобы называться азами, наследниками богов, с русским духом, по ведической нашей основе жить, хранить землю-матушку. Или все-таки вы существа второго сорта, как некоторые там высказывались в свое время, и то, что у вас все время от цивилизации там это окормлять, чтобы вы становились на путь истинный. Вот думайте просто, кто вы, и понимайте, для чего вы здесь. Помните, ну что ж. И помните, что русский значит трезвый, казах значит трезвый, все. Это железное правило, зарубить все на носу. Это самое главное. Напомню, что сегодня у нас 24 февраля 2016 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 34-й день месяца, вьюг и стужа, 7524 лета, неделя. Алкоголь, табак и другие наркотики, как они есть, такова тема сегодняшнего нашего эфира была. Главный ведущий Сергей Юрий Васильевич, низкий поклон тебе за участие. И спасибо. Низкий поклон всем тем, кто принимал живое участие в чате нашем, потому что столь много энергии было выложено, столько много и хороших пожеланий, эмоций, вопросы были правильные. Позавидовать можно мне самому, что я с такими интересными, хорошими людьми общаюсь каждый вечер. Низкий поклон вам всем. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо за приглашение. Слышишься? Я готов работать. Далее. Народное славянское радио. Для пытливых умов.